Я буду сейчас все о вредных привычках говорить. С самого начала до самого конца. Откуда они возникают, как от них избавиться. Но первое, что нужно понять, что я вообще не считаю это привычками. Это, ну, во-первых, я как врач могу сказать точно, если говорить о курении и алкоголизме, то это не привычки, это болезни. Потому что, ну, чем отличаются привычки? Ну, допустим, у человека есть привычка поздно вставать. Она, конечно, она связана с определенным жизненным ритмом человека, с его особенностями характера и так далее. Или, допустим, у него есть привычка говорить какие-то пошлые слова, допустим. Это привычка, это не болезнь. Но курение – это не совсем привычка. Проблема заключается в том, что любая привычка, она, в принципе, поддается коррекции. Но курение не поддается коррекции. Это не привычка. Человек начинает курить, потому что он теряет внутреннюю способность получать привычное счастье в жизни. То есть обычно мы все хотим счастья, мы хотим быть счастливыми. И если человек чувствует, что он недостаточно счастлив, то он должен для этого что-то делать. Он не будет просто так на это смотреть. Потому что недостаток счастья – это самая большая проблема в нашей жизни. Человек не может жить без счастья. Ему нужно, чтобы было счастье обязательно. Хотя бы, чтобы не было сильно большого несчастья. Вот. В чем заключается проблема курения? Проблема заключается в том, что человек в силу неправильного отношения к жизни начинает чувствовать сильное напряжение. Согласно ведическому знанию, с позиции именно ведического знания я говорю, это напряжение возникает из-за того, что мы неправильно настраиваемся на понимание, что такое цель, цели вообще в жизни. Обычно в нашем мире люди ставят целью что-то должно появиться в будущем у него в жизни. И вот это вот сильно направленность в будущее сознание, оно его сильно напрягает. Ну вот, допустим, простой пример возьмем. Допустим, человек стоит на остановке и ждет трамвай. И проезжает трамвай другого номера и объявляет, что вашего номера трамвай будет только через час. Но обычно он приходит через 10 минут. Что произойдет с человеком? Он начнет напрягаться. У него появится напряжение психическое. И это неизбежно. Почему? Потому что цель, которую он поставил перед собой, она отодвинулась на 50 минут, и он с этим ничего не может сделать. То есть его цель, она стала дальше от него. Чем дальше от нас счастье, тем нам тяжелее жить. Больше напрягаемся. И это происходит подсознательно. То есть, если человек не может, ну, то есть вообще вся культура сейчас основана на тех целях, которые отодвигают счастье. То есть человек ждет через месяц, когда у него будет зарплата, он ждет конца рабочей смены, то есть он ждет трамвая потом он ждет, когда приедет домой. Потом он ждет, когда жена замолчит, наконец можно за хоккей посмотреть. И так далее. Потом он ждет, когда хоккей идет, он ждет, когда гол забьют. Ну, то есть, человек постоянно ждет. То есть, вся культура основана на ожидании. И это постоянное ожидание. Есть люди, которые не сильно ждут. То есть, они пытаются как-то жить настоящим временем. И тогда у них психика более-менее сбалансирована. То есть они чувствуют себя более-менее нормально психически, потому что счастье находится в жизни прямо сейчас. Но большинство людей, они живут в напряжении, в ожидании будущего. И это ожидание, оно сказывается на психическом состоянии. Оно вызывает перенапряжение, и перенапряжение нужно как-то разгружать. У каждого человека это происходит по-своему. И важно знать, что в принципе, психически женщины и мужчины по-разному разгружаются. То есть, если говорить о мужчинах, то они, у них больше волевое напряжение преобладает, а у мужчин больше, у женщин преобладает больше эмоциональное напряжение. Для снятия эмоционального напряжения необходимо общение. Поэтому женщины разгружаются с помощью общения. То есть им надо или попеть, или потанцевать, или поговорить с кем-то по телефону, или сходить в кино там, и так далее. То есть для них важно общение. И причем фильмы важны именно такие, как вот, ну, какие-то телесериалы, связанные с личной жизнью, там, переживаниями личными. А так происходит разгрузка женской психики. Допустим, мужчине Санта-Барбару смотреть скучно. Ему это неинтересно. Надо, чтобы кто-то кому-то морду набил. Ну, там для мужчин иногда, конечно, вставки есть уже. И чисто мужские, когда женщины отворачиваются. Но это не тот телесериал, который мужчину может снимать психическое напряжение у мужчин. Некоторые так и разгружаются, они разгружаются телевизором, кто-то разгружается компьютерными играми, кто-то разгружается спиртным, кто-то сигареты. Как действуют сигареты, всем известно. Блокируется деятельность определенной нервной системы. И возникает в результате, наступает психическое расслабление. Ну, такое тупое расслабление, при котором у человека снижается концентрация внимания, у него снижается эмоциональный фактор психический, у него снижается способность глубоко воспринимать этот мир. Ну, такая затуманенность сознания наступает. И в этой затуманенности ему в данной ситуации легче жить, потому что вот это острое ощущение, что счастья нет, оно пропадает. Когда человек чувствует, что, в принципе, все острые ощущения прошли, то жить можно дальше, нет никаких проблем. В результате человек успокаивается, ему становится легче, и он думает, нормально, нормально, хорошо. Это действует, это помогает. Обычно проблему курения рассматривают с точки зрения вреда для здоровья. Ну, то есть считается, что курить вредно, потому что это приносит болезни. И я не могу с этим спорить. В отличие от алкоголизма. Допустим, академик Жданов утверждает, что спиртное действует вредно на здоровье. Это правда. Но мы еще поговорим об этом, на что оно больше действует, как вредное. То есть, это правда, что есть какое-то действие на здоровье, но я знаю много алкоголиков, которых ничего не берет. Они живут себе классно, абсолютно здоровые. Вот. Причем интересно, действует вообще спиртное на способности переносить трудности. Мне было когда, где-то 12 лет. У нас соседи постоянно сначала выпивали, потом дрались. Вот, и в один прекрасный день, так как дома панельные, все это очень сильно слышно. И в один день я услышал такой очень сильный звук стекла, такой грохот, звон стекла, 9-й этаж. Вот. И вопль такой, ну как из телесериалов. Я побежал к окну и увидел картину. Это была зима, снег перед домом достигал где-то высоты 1,5 метров, потому что там сгребали с асфальта все и на газон. И там где-то вот такой наст был, уже середина зимы, снег был плотный. Вот, я увидел сосед, который лежит вот так вот на снегу, там распростертый. Вот, на спине он лежит. Вот. И сначала было как-то ужасно, что ты увидел, как разбился человек. А потом сосед встал, поднялся сначала, посмотрел, встал, поднялся и пошел. зашел на лифт, и потом, когда он выходил из лифта, он тогда упал только. Ну, я помог потащить, все, мы его на скорой, оказалось, у него трещина в позвоночнике. Вот. Несмотря на свою трещину, он потом в больнице напился через 2 месяца и выпрыгнул со 2-го этажа, убежал из больницы. Вот, то есть, он уже, похоже, привык к высоте. Он уже было не проблема. На самом деле, большинство людей, они разбиваются из-за того, что они испытывают сильный стресс. Они летят, они сильно напрягаются от того, что они чувствуют, что будет дальше. Вот. И когда они падают в этом напряженном состоянии, то все разрывается, тело разрывается ну, то есть разрывы происходят многочисленные. Но вот, ну, как бы понятно, что снег спас, конечно бы он об землю, если бы ударился, там ничего не осталось. Но если бы человек был не пьяный, то 100%, что он бы умер раньше, чем он долетел до земли. Или, по крайней мере, он бы не в таком состоянии комфортно приземлился, как этот. Так или иначе, я знаю много людей, которые лечатся водкой от простуды. Вот. И водка у них повышает пищеварение. То есть мой отец пьет каждый день. Болеть начал только вот сейчас, уже 60 с лишним лет. Вот. И поэтому говорить о том, что прям сразу разрушается здоровье, люди умирают, как мухи от спиртного, я бы не сказал. Но есть проблема, это факт. Мы об ней поговорим. Она гораздо больше проблема, чем болезни. То есть болезни – это цветочки по сравнению с этой проблемой. В чем же проблема курения? Курение действительно – это проблема для здоровья. Это факт 100%. Я исследовал эту тему. Оказалось, что у каждого человека есть определенные органы, которые являются мишенью действия табачного дыма. Я не могу говорить о никотине только, потому что там много составляющих этого дыма. И каждая составляющая несет свой вклад в это действие. В целом, первое, что хочется отметить из моих наблюдений, что сильно снижаются гормональные функции у женщин и у мужчин, и связаны именно с половыми гормонами. Это практически у всех курящих происходит, и где-то через одного женщины, которые курят, я не вижу возможности зачать ребенка. Ну, то есть им очень сложно зачать. Или практически сейчас невозможно пока курить. Конечно, эта ситуация не всегда безнадежная, но так или иначе, во время курения, то же самое у мужчин, снижается активность сперматозоидов 100%. Это практически у всех это происходит. И я думаю, что такое же влияние происходит и на другие гормональные функции, потому что, как известно, также аппетит снижается, когда человек курит. То есть, поэтому, когда он перестает курить, он начинает поправляться, потому что больше кушать хочется. Это связано с угнетением функций печени и поджелудочной железы. Я не могу сказать, что никотин сильно угнетает желудочный сок. Похоже, что какое-то идет раздражающее действие, может даже успокаивающее на желудок, потому что желудочные боли проходят, когда человек курит. И вообще, то есть болевой фактор у него снижается. То есть, когда человек курит, если у него что-то болит, он может боль пройти. Но хотя, если человек курит активно, у него может быть язва желудка потом дальше, потому что накапливается определенное токсическое действие на слизистую, и, похоже, это опять же зависит от индивидуальной совместимости и несовместимости. Есть, конечно, органы. Есть органы, которые просто совершенно неожиданно выходят из строя у курильщика. Ну, какие варианты могут быть? Ну, то есть, допустим, изменение функции тромбоцитов. Я несколько раз видел, что сильно повышается свертываемость крови у курильщиков, что бывает редко, но бывает. И именно это этап никотина. Вот. Дальше редко бывает изменения, связанные с, допустим, работой позвоночника, суставов. Иногда действуют так, что, допустим, действуют на какие-то суставы, или позвоночник избирательно нарушает функции этих органов. Но есть органы, которые чаще всего нарушают свою работу, действия во время курения. Это прежде всего это мелкие сосуды, у которых разрушается эндотелий, внутренняя оболочка сосудов. И в результате разрушения эндотелия нарушается периферическое кровообращение в сосудах, что приводит к тому, что там возникают спазмы, и постепенно это приводит к нарушению. Обычно это происходит на ногах, то есть чаще всего на правой ноге. И эти спазмы, они указывают на начало облитерирующего эндотелиита, то есть такое заболевание сосудов, которое приводит к тому, что человеку трудно ходить становится, у него болят ноги, немножко он пройдет, и боли возникают из-за того, что нарушается кровообращение в нижних конечностях. Ну, постепенно это приводит к изъязвлениям, то есть трофические язвы на ногах могут возникнуть. Ну и как правильно академик Жданов отметил, что в конце концов могут отрезать ногу. Это реальный факт. Но не у всех именно такие расстройства происходят, потому что никотин интересно действует, но чаще всего действует на все органы, которые можно провести по прямой линии. Вот так вот, прямую линию провести, вот все органы страдают от никотина. Это связано с тем, что его табачный дым, если говорить согласно Аюрведе, он связан с деянием планеты Марс. Ну, то есть, так как именно волевые центры задействованы, то есть ожидание чего-то, к этому нужно прикладывать волю эмоциональную или, допустим, волю просто волевую, то есть эмоциональная воля, то есть эмоции напрягаются, ждут эмоции, допустим, ждем концерта. Или человек может ждать трамвая, это разные вещи. То есть там в ожидании трамвая не обязательно эмоции будут задействованы, но в ожидании концерта мы как бы, у нас другое совсем состояние. Итак, так как это связано с влиянием планеты Марс, поэтому, а Марс действует как раз на все органы по центру, поэтому естественно, что перегрузка идет связана с этими органами. Что за перегрузка? Обычно идет снижение функции, допустим, гортань расслабляется, бронхи расслабляются, желудок расслабляется, половые функции угнетаются, кишечник снижает тоже свою активность, работает медленнее, все угнетается. Постепенно в этом угнетенном состоянии снижается активность иммунитета, иммунные функции, нарушается регуляция вообще этих органов организма. В результате нарушения регуляции, как я уже говорил, возможно язва желудка или начинается хронический бронхит, то есть застой. Там получается, так как снижаются функции, ну, какие-то токсические вещества накапливаются, не обязательно никотин, а все, что может накапливаться. И в результате, ну, естественно, бронхи не могут уже работать нормально. То есть начинается вот этот такой легкий классический подкашливание курильщика. То есть это подкашливание на самом деле не является там серьезной какой-то тяжелой болезнью. Ясно, что опасность, риск бронхолегочных заболеваний у курильщиков повышен в связи с этим. Но это тоже не самое главное. Самая главная проблема заключается в том, что согласно Аюрведе, когда человек курит, у него истончается, ну, у нас есть грубое тело или организм, есть тонкое тело, или, ну, то есть наш ум, разум и так далее. У него истощается влияние тонкого тела или психики человека, влияние на организм. А именно регуляция глубоких, тонких функций организма, связанных с защитой от онкологии там, и так далее, она происходит как раз в позиции со стороны психики. Всем известный факт, что когда человек получает тяжелейший стресс, то фактор риска онкологических заболеваний сильно возрастает. Точно так же действует и никотин. То есть он, когда человек курит, у него возможность регулировать физиологические функции организма с помощью психических функций снижается очень сильно. И это связано с тем, что никотин именно действует на психические функции, он вообще угнетает деятельность ума. Если человек курит, у него снижается концентрация внимания, как я уже говорил, снижается память, у него снижается работоспособность в целом. То есть речь идет не о том, чтобы там сидеть на какие-то кнопочки нажимать и там смотреть, как поезд идет. Там через раз в час поезд прошел, там на что-то нажать. Я говорю о таких серьезных интеллектуальных функциях, как там построить чертеж какой-то, нарисовать или просчитать какие-то операции финансовые. То есть способность концентрироваться, естественно, тает у человека, который курит. Это связано с тем, что в целом ум в таком затуманенном состоянии находится, что человек не может очень тонко воспринимать мир. Но он для этого и курит, чтобы снять с себя напряжение, это тонкое восприятие. Поэтому, соответственно, эффект этот достигается, и работоспособность тоже падает. Точно так же и работоспособность ума по самоконтролю, она очень сильно снижена. И если человек курит достаточное время, то постепенно у него в организме вот этот вот накапливаются токсические вещества, необходимые для того, чтобы в организме начались процессы, способствующие развитию злокачественной опухоли. У меня есть богатый опыт лечения злокачественных опухолей и также богатый опыт лечения злокачественных опухолей курильщиков, так как мои методики позволяют вылечивать во многих случаях злокачественные опухоли, поэтому я берусь за это и я вижу интересные вещи. Например, даже когда эффективность, я лечил не камнями, а травами, это было лет 10 назад, у меня был такой интересный случай. То есть я достаточно серьезный рак практически вылечил, рак легкого у курильщика. Я ему запретил курить, естественно, потому что, сейчас я вам скажу почему. Вот. И у него началось рассасывание. Обычная опухоль, которая быстро растет, она быстро и рассасывается. Это была такая опухоль, она была очень агрессивная. И она начала быстро рассасываться. Вот, он через где-то 3 недели сделал снимки, оказалось, что там почти не осталось ничего в легких. И он чувствовал себя все лучше и лучше, все лучше и лучше. То есть второй раз, когда он сделал обследование, опухоль была размерами где-то с 0,5 сантиметра всего. Ну, вот это была победа, потому что у него была большая опухоль. И лимфоузлы соседние были поражены. Но это было без дальних метастазов. То есть, насколько я понимаю, где-то вторая степень рака. Вот, всего 4 степени. Там дальние метастазы, это уже с прорастанием, это уже 4-я степень. Итак, у него все начало восстанавливаться, и он очень обрадовался. На радостях он всего, как он сообщил потом, он всего один раз покурил. Но покурил он хорошо, от души. В результате, через неделю у него резко повысилась температура. Видно, у него что произошло? Эта опухоль дала множественные метастазы по всему телу. Не было фактически места, где бы у него не начало расти. Он весь был весь протыкан этими онкологическими, все. Я не смог уже с травами ничего сделать с этим. Через 2 недели он просто помер. Вот. То есть смерть наступила от сердечной недостаточности. То есть организм не справлялся просто. Уже невозможно было гонять кровь, потому что сплошное воспаление весь организм. То есть потрясающий результат. Мне несколько было онкологических больных с разными очагами. Все они в основном находятся, как я уже сказал, по прямой линии. У кого-то бывает рак желудка, у кого-то рак бронхов, у кого-то рак гортани, у кого-то рак позвоночника. Один пациент у меня пришел, это редко бывает, но это тоже от курения. Один пациент пришел с раком позвоночника. И я ему поставил камни, у него опухоль начала уменьшаться. Она где-то вот таких вот размеров была. Она уменьшилась чуть-чуть. И он бросил курить тогда, потом начал опять курить. Она начала увеличиваться. Я ему сказал, что если вы будете продолжать курить, то вы не сможете дальше ходить. И не сможете даже лечиться, приезжать. Я его больше не видел. Я не знаю, что с ним происходит сейчас. Но похоже, он не отказался от своего удовольствия. Но это не удовольствие на самом деле. Это не удовольствие, это болезнь. Я сейчас вам это докажу. Согласно Аюрведе, существует определенная категория болезней, которые связаны с духами. Ну, конечно, в современной медицине тяжело слышать такие термины, что есть какие-то духи там, и так далее. Но Веды описывают, что этот мир наполнен жизнью. Есть тонкие, как бы живые существа, которые действуют на психику очень сильно. И курение, и спиртное связано с духами. Человек, когда начинает курить, то его психика попадает под влияние чужой психической энергии. То есть энергии другого живого существа, психической энергии. И в результате это живое существо диктует свое определенное настроение и так далее. И это наркотическое средство, фактически это как наркотик действует. То есть все наркотики тоже вводят такое необычное состояние человека, в котором он лишается страха и страданий. Поэтому надо понять, что в этом и заключается проблема. Проблема заключается в том, что человек не может бросить, часто не может бросить без особых каких-то усилий курить. Причина заключается в том, что он зависим. Это зависимость. Мы не можем быть зависимы просто от химии. Понимаете? Зависимость означает, какая-то психическая сила действует на человека. И эта психическая сила вот связана с тем, что человек, когда курит, у него ослабляется собственный самоконтроль психики, то есть энергия ума его ослабляется очень сильно, энергия разума ослабляется. И во время этого ослабления происходит следующее. Входит другое живое существо, входит в психику и начинает ее контролировать. И человек привыкает к этому. Он как бы зависим от этого живого существа. В результате, насколько я могу утверждать, такое утверждение, это Аюрведа это утверждает, что курение это определенный вид психического заболевания. Это не вид, это не привычка, это психическое заболевание, которое очень трудно поддается лечению. Фактически, ведь есть разные способы разгрузиться, правильно? Если бы это было все так просто, просто от напряжения психики. Да, когда человек курит, он просто разгружается, это факт. Но потом все становится уже непросто. То же самое это касается и наркотиков, и алкоголя. Это все становится непросто, потому что там вход, то есть человек фактически не принадлежит себе уже. Он становится наполовину зависим от другой жизни, согласно Аюрведе. То есть я не буду как бы сейчас пытаться перевернуть всю медицину, но есть факты, факты налицо. Почему человек не может бросить курить? Вроде бы, то есть можно бросить смотреть телевизор, можно бросить переедать. Это гораздо легче сделать. Можно бросить любую вредную привычку, можно избавиться от нее. Но человек часто не может бросить курить годами. Причина заключается в том, что этот человек сам себе не принадлежит. У него, его психическое состояние не находится полностью под его самоконтролем. Ему нужно, чтобы кто-то ему помог в этом, в том, чтобы он успокоился. То есть эти духи, которые влияют на сознание курильщика, они его успокаивают и таким образом вводят зависимость к себе, от себя. То есть когда человек курит, он становится зависим от этих сил, которые как бы психически контролируют его в это время. И вот эта психическая зависимость и не дает человеку возможность избавиться от сигареты. Но это касается наркотиков и спиртного. Нельзя сказать, что во время курения человек полностью теряет себя. Нет, это не такая сильная зависимость. То есть это действительно немножко полуопьяненное, полубредовое состояние, в котором многие живут. Но это, тем не менее, это психически измененное состояние. И связаны это все психические изменения всегда связаны с каким-то влиянием другой психики. Ну так говорит Аюрвед, согласно Аюрвед. Поэтому в этом самая главная проблема никотина заключается, что он делает человека психически зависимым. И эта психическая зависимость делает его абсолютно безвольным. Фактически, если психика человека уже не принадлежит полностью ему самому, тогда он сам себе тоже не принадлежит. Фактически можно заметить, что все люди, которые употребляют наркотики или никотин, или спиртное, у всех есть определенная схема жизни и поведения. Если посмотреть на этих людей, то можно заметить, что они теряют внутреннюю способность нести полную ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких. Но можно заметить, что когда человек начинает курить, он немножко отстранен от близких становится, такой у него холодный тип общения. Он не такой теплый в отношениях, как допустим, это было до этого. Почему? Потому что теплые отношения, глубокие отношения возможны только в том случае, если человек полностью психически здоров. Если он пригружен психически, то ему очень трудно теплые отношения какие-то глубокие строить. Потому что для этого задействуются очень глубокие функции психические. Даже если человек просто устал в жизни, просто устал, он не может строить теплые глубокие отношения. Ему надо отдохнуть сначала для этого. А человек, который курит, он не может отдохнуть. Потому что его функция, способность отдыхать, она уничтожена. Когда человек начинает курить, то он может отдыхать только когда он курит. В остальных случаях он напрягается. То есть его естественный способ снимать напряжение, который у здорового человека психически, который полностью сам себя контролирует, у него это работает само собой. Он пришел домой, просто расслабился, поставил под душем, там, поговорил с женой, ему легче стало, его расслабило. Но у курильщика так не происходит. Он приходит домой, стоит под душем, говорит с женой, а внутри все равно остается напряжение. Единственное, что его может расслабить, это сигарета. Потому что сам человек себя не может расслаблять. Его расслабляет та сила психическая, которая входит в него во время курения. И он от нее становится полностью зависим. Если бы это было как-то по-другому, все было бы гораздо проще. Потому что единственное, что нужно человеку, это счастье в жизни. Человек курит, потому что не хватает счастья. Он не курит, потому что ему нравится, как некоторые говорят, запах дыма там. Это все бред полный. Какой запах дыма? Если перед тобой стоит рак, отсутствие сперматозоидов, там, язва желудка, ну, какой нормальный человек на это согласится? Достаточно в интернет посмотреть статистику, можно увидеть, что там за запах дыма. Но понятно, что можно побаловаться, если тебе нравится запах дыма. Ну хорошо, но покури там несколько месяцев. И любой запах, он... Человеку, допустим, нравится мед. Сколько он может есть мед? Ну, поел мед месяц, надоело, что-то другое будет есть. Но человеку нравится, допустим, одежда какая-то, но поносил месяц, надоело. Даже машина, если нравится, все равно она на какое-то время нравится. Если даже дача, которую ты сам построил, она все равно не всю жизнь будет нравиться. Когда ты успокоишься от этой дачи, уже забудешь про нее. Но почему-то человек, когда курит, он не успокаивается. И нельзя сказать, что ему сильно это уже нравится. То есть он чувствует, что ему не нравится. Он не хочет уже это делать, он продолжает курить. Причем тут интересно и вкусно? Это совсем другая опера. Это означает зависимость и ничего больше. То есть это 100% психическое заболевание. Нет никаких сомнений в этом. Если бы это было не так, все бы было по-другому и в лечении. Но если взять, допустим, лечение обычных болезней и лечение курения, единственный способ вылечить курильщика, это поместить его или в монастырь, или в какую-то особую группу людей, в которой культивируется работа над собой, сердечные искренние отношения, в которой культивируются настрои какие-то позитивные, молитвы и так далее. То есть он должен общаться только с такими людьми и больше ни с кем. И тогда у него вот этот вкус к сигарете, он будет постепенно таять, и наступит такой момент, когда он полностью исчезнет, если человек погрузится именно в это общение. Но люди, которые курят, они все находятся не в общении, а в себе. Все курильщики, они очень замкнутые по природе люди. Это могут понять только близкие. Если человек курит, он сам в себе живет. Он не может разгружаться в отношениях. Он разгружается только внутри себя. Такова природа курильщика, потому что когда он курит, он общается с духом, который в это время его разгружает. То есть у него именно такое общение. Ему больше другое общение для него закрыто. Почему люди курят? Потому что нет счастья в жизни. Потому что надо как-то снижать напряжение. Часто человек не знает, чем ему заняться. Он не знает, как снять напряжение. Допустим, кино ему не так нравится, как другому. Ему, допустим, не хватает счастья заниматься спортом. Или, ну, то есть его ничего не расслабляет. Ему нужно что-то особенное, какой-то сильный метод. И он находит сигарету как сильный метод самоубийства психического. Потому что когда человек курит, он теряет волю, теряет возможность развиваться как личность. Он теряет здоровье, естественно, как я уже сказал, потому что его иммунитет, его защитные силы, его способность бороться с хроническими заболеваниями, его нормальная работа организма, вывод токсических веществ, все это расстраивается. Но самое главное, он теряет себя. Потому что когда человек курит, он не перестает быть ответственным человеком. Он не может себя контролировать в жизни. Он идет на поводу у событий, у обстоятельств, у своих привычек и желаний. То есть он теряет себя. То есть, потому что самое ужасное, что во время курения страдает, это слабеет разум человека. Современная психология не рассматривает эту функцию психики. Но разум, как считается, это что-то такое. Это особый вид комбинации нервных импульсов, считается. В это время какой-то особый такой, по Павлову, такая вторая сигнальная система, то есть особый вид комбинации нервных импульсов, при котором человек становится человеком. Но Аюрведа считает, что есть тонкое тело, есть тонкое строение, описывает каналы психические, порядка 500 тысяч. Есть четыре составляющие тонкого тела или психики человека. Это разум, ум, психическая энергия и ощущение себя как личности. Или мы говорим эгоизм. Четыре составляющих психически тонкого тела, они все имеют свое местоположение в организме, описанное Аюрведой и так далее. По крайней мере, две составляющие сильно страдают от сигареты, это разум и ум. Как мы уже сказали, ум затуманивается, но разум, человеку нужен сильный разум. Разум чем занимается? Он ставит цель, он дает вдохновение, он дает веру человеку, он дает человеку возможность достигать этой цели, энтузиазм дает человеку, он дает человеку способность видеть смысл в своем будущем, жить для чего-то и так далее. Это все функции разума. Функции ума – это память, мышление, эмоции, настроение и так далее. Это функции ума. Ну, то есть ум также контролирует весь организм, а разум контролирует ум. То есть он направляет ум и заставляет его как-то поступать. Если человек способен себя заставить, значит, он сильный разум. Очень простое определение. Сильный разум может быть только у человека, у которого есть цель в жизни. Когда человек теряет цель, у него наступает депрессия, ломается разум. Депрессия означает, разум сломан. Именно через разум у человека в психику поступает энергия счастья. Когда человек начинает курить, у него разум реально одурманивается, то есть и он теряет способность видеть цель, вдохновляться от цели жизни и получать энтузиазм от достижения этих, то есть входить в энтузиазм в цели, достигнуть эти цели. Понимаете, мы можем заметить, что когда человек начинает курить, у него притупляется видение своей жизни и цели своей жизни. То есть он уже как-то не такой энтузиастичный, не такой активный в достижении чего-либо в жизни. Почему? Потому что разум слабеет. Человек теряет способность заставить себя что-то делать. Если он начинает заставлять себя, то он сильно перенапрягается психически, потому что когда разум слабый, очень трудно себя заставить. Он, перенапрягаясь, он начинает курить опять, потому что ему надо ввести в нормальное состояние. А так как в нормальное состояние человека вводит разум обычно, то человек приходит домой, успокойся, все, у тебя есть жена, у тебя есть дети, вот, сейчас все будет хорошо. Ну, то есть человек как-то успокаивает сам себя, или он просто под душ, ну, то есть снимает себе напряжение как-то механически. Но так или иначе, разумный человек может себя успокоить, но человек, который курит, не может себя успокоить. Он может говорить себе все, что угодно. Он не может успокоиться. Почему? Потому что у него функция эта нарушена. Способность успокаиваться, снимать себе напряжение. И тогда после всего сказанного у вас возникает закономерный вопрос. А как же тогда лечить? Если это болезнь, как ее лечить? Прежде всего надо лечить общество. Потому что у нас больное общество. У нас в обществе не принято молиться, у нас в обществе не принято желать всем счастья, какие-то позитивные настрои. У нас в обществе не принято работать над собой. Люди просто не получают образования на эту тему. Они не знают, как это делать. Люди знают, как считать, умножать, вычислять там что-то. Но никто не знает, что надо также тренировать не только ум в школе, а разум. И в связи с этим, допустим, чем у нас в школах дети занимаются? Они пополняют энергию ума, они учатся вычитать и умножать. А малышей не обижать – это уже функция разума. Но у нас в школе учат сейчас малышей не обижать? Нет. У нас учат вычитать и умножать. Малышей не обижать не учат. Книжки добрые любить не учат. И воспитанными быть тоже не учат. У нас учат английскому языку, химии, физике, математике. То есть это все деятельность ума. Здесь никакого разума нет. Книжки добрые любить – это разум. Воспитанными быть – это разум. И малышей не обижать – это деятельность разума. Этому сейчас в школе не учат. Для того, чтобы этому учить, нужно понять вообще, что такое образование. Оказывается, согласно ведическому знанию, образование означает способность активно противостоять судьбе. То есть это молитва, это настрой позитивный, это режим дня, это правильное питание, это какие-то психофизические тренировки, какие-то упражнения психофизические. Просто, допустим, если идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, это расслабляет психику или нет? Нет. Это просто дает тонус и телу, и психике. Человек зачем делать зарядку? Для того, чтобы у него был тонус. Но это не означает, что если он сделал зарядку, он расслабился. Я знаю много людей, которые делают зарядку и бегают даже, бегом занимаются. Но они очень напряженные, вот такие вот. То есть, есть определенные гимнастики, древние гимнастики, которые расслабляют психические функции. Это хатха-йога, это цигун. То есть мягкие такие движения или совсем неподвижное состояние хатха-йога, допустим, или плавные движения, они расслабляют психические функции, человек успокаивается от этого. И эти гимнастики очень нужны для того, чтобы развивать разум, потому что эти гимнастики, они ставят человека под самоконтроль. Когда человек занимается такими гимнастиками, он начинает себя контролировать. Он контролирует, по крайней мере, на уровне физиологии, он, по крайней мере, может расслабиться. Если он также делает пранаяму, дыхательные упражнения, может расслабляться, по крайней мере, это уже неплохо. По крайней мере, физический фактор зависимости от курения уже отсутствует. Если человек просто начинает делать дыхательные упражнения, он может просто с помощью задержек дыхания нескольких расслабить себе психику искусственно. Неестественно, как у обычного человека, он лег в постель, и все, он расслабился. То есть, когда человек курит, он не может вот так сделать. У него не хватает возможности внутренней. Потому что у него нарушены эти функции. Итак, дыхательные упражнения, хатха-йога. Плавные упражнения, цигун. Это психофизическая тренировка, она нужна. Также следует знать, что человека надо обучать читать молитву. Если он не знает, как читать молитву, а молитва – это деятельность звука. Звук активизирует разум, возрождает, возбуждает разум. Кроме того, когда человек произносит молитву, у него все вот эти сущности психические, которые как бы делают ему сниженное настроение, подавленность, разбитость, ощущение тревоги, страха. Это все связано с духами, согласно Аюрведе. Я никак бы не утверждаю, но в принципе можно даже и без духов то же самое сказать и согласно современной медицине. Можно сказать, что если человек будет повторять позитивный настрой, допустим, я желаю всем счастья по 15 минут с утра в день, или молитву, то в этом случае что происходит? Он начинает контролировать себя. Он начинает, становится способен себе что-то сказать и сделать. Это означает функция разума, согласно Аюрведе. То есть с помощью звука, звук влияет на разум. Взгляд влияет на ум, звук влияет на разум. Глаза – это зеркало ума человека, а звук – это зеркало его разума. Если вы хотите понять интеллект человека, дождитесь, пока он откроет рот. Ну так очень сложно понять интеллект, просто глядя на человека. Потому что мы глядим, мы состояние ума его диагностируем. Но для того, чтобы понять, насколько он разумен, надо услышать его речь. И тогда будет все ясно. Поэтому насколько человек способен победить себя, если он курит? Есть разные люди, не будем делать какие-то обобщения общие, но способность победить себя у человека, который курит, тает из-за того, что он теряет силу разума во время курения. Поэтому, естественно, что человек, который курит, он должен отдать себя другому человеку, свои психические функции, отдать человеку более разумному. Это у нас на русском языке это называется наставничество. Это не означает, как говорят, зазомбироваться, да? То есть стоять, лежать, молчать, там, как гипноз, допустим, да, это такое директивные методы воздействия. Нет, я говорю сейчас о обычном общении. Один человек разумный говорит, как надо жить другому человеку, который попал под влияние вредной привычки. Будем так называть сейчас, потому что так называют курение. Хотя это не привычка, это болезнь. Это настоящая развернутая болезнь со всеми последствиями, как физическими, так и психическими. Надо, человек должен получить наставление от старшего и выполнять эти наставления. По мере их выполнения постепенно человек будет освобождаться от зависимости. Но при этом ему нужно изменить общение, потому что, естественно, если он общается с теми людьми, которые курят, это передается, сознание передается. Давай закурим, товарищ парни. Давай закурим, товарищ мой. Смотрите, как звучит привлекательно, правда? То есть, если человек не курит, он даже эту песню понять не может, по большому счету. Это же целая философия жизни определенного, определенного времени нашей жизни. Я еще застал это время, когда курить это было так, это такое что-то. Допустим, если в фильмах показывают, если два человека хотят поговорить о чем-то очень важном, они должны обязательно закурить. Потому что если они говорят без сигарет, это не смотрится. Можно видеть в фильмах там какие-то там такие важные сцены. Темная ночь, только пули свистят по степи. Хорошая песня. Сигарета как-то сюда вписывается, нет? Но без сигарет там не обошлось. Один слушал и курил. То есть сигареты это часть таких каких-то очень теплых, нежных моментов нашей жизни, по крайней мере, в таких старых добрых фильмах наших. Вот, но там нет глубины, на самом деле. Да, человек курит, он действительно успокаивается, может по-человечески поговорить, не кричать не будет, не топать ногами. Это факт. Но глубины в таком разговоре нет. Там нет любви сильной. Допустим, если женщина курит, у нее какой голос? Грубый становится такой. Так? И песни такие у нее. Разочарованные все. Прокуренные. Это часть нашей культуры, сигарета. Несомненно, она стала частью нашей культуры. Но согласно ведам, культура означает деятельность разума, которая ведет человека к счастью. В сферу культуры входят такие понятия, как честность, способность быть верным, способность быть щедрым. То есть 9, показать сейчас не могу все вспомнить, но есть 9 признаков культурного человека, воспитанного человека описывают веды. Честность, способность быть верным, способность раздавать, быть щедрым. Способность уважать старших и младших. Так я вспоминаю потихоньку. Вот такие признаки культурного человека. Способность курить сигарету там не перечислена. Но зато там способность не иметь вредных привычек перечислена. Понимаете? То есть это противоположные вещи. Даже с точки зрения современных взглядов вещей. Поэтому к сожалению, наша культура оставляет желать лучшего, то есть она не очень-то культурная, если уж так разобраться, по большому счету. Проблема также заключается в том, что в этой культуре отсутствует здравый смысл сейчас полностью. Если бы в ней был здравый смысл, мы бы даже не, эта лекция вообще не нужна была. Потому что, когда в культуре был здравый смысл, допустим, в ведические времена, то этот вопрос, можно курить и нельзя вообще, или нельзя, вообще не стоял. Всегда, ну, как бы считалось, что если человек курит, значит, он невоспитанный, необразованный человек просто, и все. В те времена. Считалось, если человек курит, он необразованный, он не понимает, как жить. То же самое касается, кстати, и спиртного. Вот те ведические времена считалось, что если человек пристрастился к спиртному, он изгонялся из воспитанного общества, с ним не общались, как с личностью образованной. Он считался необразованным, некультурным человеком. Сейчас, если взять, допустим, элиту современного общества, то мы видим, что там без сигареты и без спиртного вообще обойтись невозможно. Люди как бы считают, что это естественное правило светского поведения. Ну, по крайней мере, если ты будешь на вечеринке на какой-то, ну ладно, пусть ты не куришь, это нормально, еще куда ни шло. Но если ты даже не можешь, допустим, красного вина попить, то, извините, это уже чересчур. Кто общается в светском обществе? Может, я как-то ошибаюсь? Сейчас без кокаина. Без кокаина уже, да? Уже никак вечеринка не проходит. Но это, мне кажется, определенный слой. Не думаю, что там на высшем уровне там с кокаином они. Но это же проблема всех правителей сейчас. На правительственном уровне решать какие-то вопросы и не выпить невозможно. Поэтому приходится пить. Как-то общался с одним довольно серьезным священником. И он мне рассказывал, что я не буду говорить какой веры, мне рассказывал, что для продвижения серьезных проектов строительства ему приходилось общаться с серьезными лидерами общества. И везде ему приходилось пить. Он очень сожалеет об этом. Говорит, мне не хочется пить. Но мне приходилось для того, чтобы продвигать строительство храмов там и так далее. Это большая проблема общества. Это не проблема священника. Это проблема общества. Потому что в обществе на этих высших кругах оказывается, без спиртного ничего нельзя решить. Это большая проблема. И эта проблема даже не в том, что они сильно зависимы. Может быть, достаточно разумные люди и не сильно зависимы. Но проблема заключается в том, что это стало частью культуры. То есть это считается очень чем-то высоким, изысканным и правильным чуть-чуть выпивать. Но если, допустим, курение – это проблема, то выпивание – это еще большая проблема. Не в плане здоровья, как я уже сказал. Я против этой идеи, что вот самая главная проблема со спиртным – это здоровье. Но вот именно состояние разума здесь портится конкретно. Если говорить о тонких психических структурах, состояние разума портится конкретно. Мы все знаем, что если человек начинает пить серьезно, он уже не может думать о семье, он не может думать о том, чтобы серьезно как-то зарабатывать деньги, я уж не говорю о Боге, там, о духовных каких-то вещах. И даже он перестает думать о себе. Мы можем видеть, что если человек спивается, он становится безобразным. У него теряется внешний вид. Если сравнивать, допустим, если человек много курит, у него внешний вид теряется? Нет, он более-менее нормально выглядит, образованный, так внешне, как, по крайней мере, он одет нормально. Но если человек курит, пьет, он уже все, он становится неряшкой, то есть у него теряется понимание, как вести себя в обществе, как ходить, как общаться, как говорить. То есть он становится социальным, фактически деградирует по всем статьям. То есть настолько сильно разум разрушается во время таких серьезных доз употребления спиртного, что человек просто, психика человека тает на глазах. И в современном обществе считается, что выпивать понемножку – это нормально. Ну, как бы это даже хорошо для здоровья. И мне сложно с этим спорить. Потому что даже если говорить про аюрведу, то для того, чтобы аюрведическое лекарство проникло очень глубоко в организм, в нем содержится некоторая доза алкоголя. Но это не тот алкоголь, который получается с помощью брожения. Этот алкоголь просто составляется смесь, и она стоит какое-то долгое время, и, наверное, там что-то заводится, наверное, тоже. Образуется спирт туда, то есть дрожжи не пихают. Там это само собой происходит просто. Но так или иначе, там появляется спирт. Спирт дает возможность более глубоко действовать на организм лекарства. Поэтому в лекарственной медицине, в травной, даже в аюрведической, есть такие понятия, как аришта. То есть, если в конце лекарства стоит слово аришта, значит, там есть спирт 100%. Ну, то есть, по маленьким дозам, там, по ложечке чайной такие лекарства пьют 3 раза в день. И это действует на здоровье, улучшает здоровье. Но даже с точки зрения самой аюрведы, это не улучшает функции разума, даже в таких дозах. Аюрведа считает, что если человек смертельно болен, даже и мочу иногда приходится пить, которая тоже, кстати, снижает функции разума. Аюрведа считает, что если человек что-то соприкасается с чем-то, что исходит из нижних центров, то есть из половых органов, из прямой кишки, то это оскверняет разум. Поэтому считается, согласно аюрведе, что если человек покакал, он не должен заходить, не омывшись, в храм. Это оскверняет его психику, то есть у него более неправильное мышление возникает от этого. Даже такие как бы моменты учитываются здесь. Я уж не говорю о том, чтобы заходить в храм после того, как покурил. Потому что если ты, когда покакал, ты можешь помыться, и у тебя пройдет все. Но когда ты покурил или выпил, то ты сколько ни мойся, у тебя все не пройдет. Осквернение остается при этом. Я заметил, что осквернение психическое настолько сильное, что, допустим, для того, чтобы не подобрать камни, мне надо психическую структуру человека оценить. То есть есть психические функции такие высокие, как, допустим, деятельность разума там, и так далее, волевые функции, они мне не нужны. Мне нужны такие примитивные функции воздействия, взаимодействия ума с грубым телом. Эти функции создают определенные виды энергии, которые я должен протестировать. И когда, допустим, человек покурил, в течение где-то 2 часов я пытаюсь его тестировать, никаких шансов понять, что с ним происходит. Настолько нарушается деятельность психических функций, то есть ум теряет вообще такой серьезный такой контроль, именно психический. Конечно, на грубом физическом плане организм работает, это понятно, но вот именно с позиции ума контроль организма сильно нарушается. И так как аюрведа действует через ум, все видите, у меня кольцо даже в этом пластике, оно не касается камня тела. Когда врачи смотрят, они смеются надо мной, это говорит шизофреник. Это не может лечить. Тогда все мои пациенты тоже шизофреники, потому что мы с помощью камней снижаем давление за 20 секунд. Причем у всех людей абсолютно, неважно, какие у него вера, там, взгляды, просто ставим камни, и голова начинает кружиться через 20 секунд. Давление может упасть на 20-30-40 единиц. Действие очень мощное. Наверное, вирусы тоже шизофреники, потому что когда мы ставим камни, допустим, сейчас вот этот свиной грипп ходит, рекламная пауза. Вот такое кольцо, 9 камней. За 2 дня никакого вируса нет. Эффект наступает немедленно. Как только мы ставим кольцо, через полчаса человеку пропадает температура, насморк и все признаки, что он более-менее здоровый. У нас заболела беременная женщина с нашего центра. Я поставил кольцо, через 5 минут она себя уже нормально чувствовала. У нее схватки даже начались там в животе, у нее все прошло. Поэтому с точки зрения аюрведы это не так сложно лечить. Мы также лечим точно так же СПИД, гепатит С. То есть сейчас разработан очень сильный эффект. То есть полгода назад мы начали лечить СПИД, уже 2 полностью вылеченных человека. Даже в РНК вируса не находят. Вирусы тоже, наверное, все сумасшедшие, потому что они как-то поддаются тоже. Ну, так или иначе, у нас здесь все вот необычное. Вирусы, люди, все непонятно, в пластике как-то действуют. Но так или иначе, это аюрведа. То есть она лечит через психику болезни, очень эффективно. И, соответственно, поэтому Аюрведа изучает все с позиции психических функций. И это важно именно с этой позиции изучать, потому что с точки зрения физиологических функций действие алкоголя уже всем известно. То есть академик Жданов очень четко показал всем на многих примерах научных и даже как бы в фильмах схематически это показано, что там просто происходит разрушение нервных тканей конкретно. И после каждой выпивки. Это понятный факт, никто не может с этим спорить. Но видно, человеку для того, чтобы быть здоровым, не так много нервных тканей надо. Потому что я на своей жизни видел очень много алкоголиков, которые доживают до 70-80 лет, и как-то нервные ткани, кстати, им не нужны. Они живут простой жизнью. То есть стопарик-катри в день, там чуть-чуть огурчиков, и в принципе им даже кушать ничего не надо. Они довольствуются тем, что есть, живут на спирту. Вот, и чувствуют себя нормально, они не болеют. Если заболел, выпил, все прошло. У меня просто по отцовской линии практически все родственники алкоголики, поэтому я могу об этом утверждать. Это отцовская история. Просто в детстве видел, как отец выпивает. И я понял, что если я хотя бы буду нюхать спиртное, то я получу точно такую же судьбу. И я выбрал, сделал для себя выбор. Я просто сказал себе нет. Нет очень твердое и серьезное. Это нет, оно на самом деле даже в те времена означало очень многие вещи. Потому что ну, фактически все мероприятия, которые проводились среди юношей и девушек уже ну, в 10 классе, в начале первого института уже классе, это означало шампанское, тогда еще шампанское, то есть не было водяры там и все прочее, то есть просто шампанское чуть-чуть. Если ты не пьешь, значит что-то не то с тобой, это однозначно, что человек необычный. А необычным в таком возрасте быть было очень тяжело, потому что девушки сразу смеялись, и как-то сложно было жить, но я терпел, потому что я знал, что у меня есть два варианта в жизни, или туда, или сюда, одно из двух. Я могу сказать честно, что за свою жизнь я два раза попробовал шампанское. Ну, сделал по одному глотку. Два раза. Ну, потому что была такая ситуация, что нельзя было не попробовать, там уж совсем. То есть были серьезные люди, как бы, надо было попробовать. Я попробовал. Выплюнуть не мог, потому что ситуация была такая. Вот, и один раз в юности я попробовал пиво, глоток сделал. Никакого кайфа я не испытал, ну, потому что это мало видно, доза была маленькая. Так или иначе, я не видел смысла в этом вообще в своей жизни. Я ни разу не испытывал состояние опьянения, имеется в виду обычного такого спиртного. Но каждый день испытываю опьянение от молитвы. То есть я читаю молитвы, мне хорошо становится, счастлив. Вот. Каждый день читаю молитвы ведические. И счастлив слышать также любой религии, веры. Когда я вижу в храме, допустим, православным читает молитвы, я счастлив. Мне не нужно больше ничего в жизни. Этого достаточно вполне. Давайте сначала поможем себе. Я сейчас просто буду объяснять сначала, что такое спиртное, как оно действует на человека и в чем проблема. Согласно ведическому знанию, человек приобретает ту форму жизни, в каком настрое он находится. То есть веды объясняют, что человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы культивировать разум. То есть работать над собой. Это и означает культивировать разум. Если человек не хочет ничего в жизни менять, то это означает нечеловеческое использование человеческой формы жизни. То есть это значит, что ты хочешь жить как животное. Но проблема заключается в том, что жить как животное не так-то просто. Поэтому в природе существуют механизмы, которые приближают человека к животному. И одним из этих простых механизмов является спиртное. Когда человек начинает выпивать, то его психика начинает работать уже будучи в человеческом теле, он уже у него в сознании работает как у животного. Чем животное отличается от человека? Веда объясняет. Животное думает или нет? Вы ошибаетесь. Животное думает. Животное проявляет эмоции или нет? Проявляет. Животного есть настроение или нет? Есть. Как доказать, что животное думает? Очень просто. Собака спит, допустим, во сне. Она что-то вспомнила? Память невозможна без мышления. Потому что память – это функция мышления. Память не бывает без мышления. То есть она слегавнула во сне, значит она думает. Животные думают. Животные имеют эмоции. Они не имеют разума. Они не способны изменить свою жизнь. Они живут так, как они живут. Они не способны ничему выучиться, если их не учит судьба. Они не могут поменять свою судьбу, свои привычки, взгляды и так далее, понимаете? Они могут это сделать под влиянием разумного человека. Человек может изменить уже у собаки привычки, взгляды, там, поведение и все прочее. Но собака, она будет жить, как она живет. У нее нет такой функции, нет стремления к этому. У нее нет веры, нет вдохновения. У нее есть привязанность. Привязанность – это функция ума. Она может быть привязана к хозяину. Но это не значит, что она в него верит. Понимаете, это разные функции. Вера – это функция разума. Это не привязанность. Женщина может быть сильно привязана к своему ребенку. И когда он приносит ей страдания, она очень страдает от этого. Но она не может, допустим, отстраниться от него и не страдать. Ведь если человек, допустим, чужой, тебе что-то скажет, ты не реагируешь, потому что ты не привязан. Если близкий скажет, тебе очень больно, потому что ты к ним привязан. Привязанность не означает вера, понимаете? Ты можешь быть привязан к близкому человеку, но при этом ненавидеть его, так? Но никуда от него не можешь деться, это совсем другая вещь. Это деятельность ума. Точно так же у животных действует ум. Они привязываются, они не находятся в состоянии глубокого осмысления того, что происходит. Можно заметить, что собака, допустим, помнила хозяина. Прошло время, она забыла его. Многие собаки забывают. Я сам это видел своими глазами. У моих родственников была собака. Они ее отдали другим людям, потом они пошли в гости, она начала на нас гавкать. Она забыла. Прошел год всего. Потому что память в какой-то степени это функция разума. У животных не так сильно развита. Хотя память у животных тоже есть, несомненно, но у них нет веры. У них нет способности менять себя. И давайте посмотрим, допустим, на состояние сознания человека, который пристрастен к алкоголю. Мы можем видеть то же самое. У него нет воли, способности менять себя совсем. Он как вот живет, так живет. Он не может никаких перемен себе в жизни позволить. Вот. Ему очень трудно не то что с алкоголизмом, а вообще какие-то привычки себе другие привить в жизни, нежели те, которые у него есть. Ему очень трудно жить как-то по-другому. Человек, который выпивает, он становится очень статичен и зажат в своих возможностях что-то делать, как-то жить. Ему говорят, ну что ты, браток, ну давай хоть что-нибудь. Он говорит, не могу. Не могу, не хватает сил. Потому что страдает разум. У него пропадает энтузиазм. У него появляется энтузиазм, когда он должен идти за бутылкой. Когда у него появляется энтузиазм, он такой, глаза блестят, он все, он идет туда, куда ему надо. Пытается купить, потому что это живой энтузиазм. У него повышается настроение, когда он идет за бутылкой. Почему? Потому что когда он пьет спиртное, он питает духа, который живет в нем. На самом деле, духи, которые живут в пьяницах, они еще сильнее по природе, чем те, которые живут в зависимых людях от никотина. И не зря человек в состоянии глубокого опьянения алкоголизма, алкоголь, начинает видеть этих духов. Вот эти белая горячка, это означает, что его сознание полностью уже находится под контролем этих духов. И он их видит, реально, чертиков всяких. И причем видения у всех одни и те же. То есть они видят примерно одно и то же. То, что описывают алкоголики. Это все примерно одна и та же схема. Но если, допустим, просто у человека развилось какое-то психическое заболевание, просто психическое заболевание, то почему бы ему не видеть, что он Наполеон, допустим, или что, допустим, он орел какой-то летит где-то там. Ну, есть разные варианты же психических заболеваний, и видения разные у всех. Что он, допустим, контролирует все галактики, и там, ну, то есть такие есть психические болезни. Но вот они все видят одно и то же. Они видят чертей, которые их истязают по-всякому и так далее. Они видят ужасные картины, от которых они пищат, визжат, кричат, то есть истошно. Очень неприятные образы видения. Потому что они видят тонкую реальность, понимаете, эти люди. И совсем не ту тонкую реальность, которую видят святые, когда они молятся. Это тоже тонкая реальность. Там ангелы прилетают к ним и так далее. Они видят другую реальность, понимаете. Низших миров реальности. Как раз духи их и беспокоят. Поэтому, согласно силе влияния на психику человека, согласно насколько сильно человек теряет себя во время приема того или иного наркотика, настолько сильно и он становится зависимым от этих духов по жизни. Эти духи, понимаете, они не забирают разум у человека навсегда. Они просто забирают его в тот момент, когда их надо кормить. Когда духи голодными становятся, они заставляют человека курить, если они питаются духи этим никотином, ну этим дымом точнее. И они заставляют человека пить, если они питаются энергией вот этой вот, которая вырабатывается в результате приема спиртного. Почему я так утверждаю? Потому что у меня есть на это свои определенные исследования. Есть несколько способов выгонять духов из человека. Одним из способов является постановка камней. Ну, то есть они на тонкое тело влияют и как бы укрепляют тонкое тело, и духу уже тяжело вторгаться в психику человека. И, допустим, у нас был такой интересный опыт. Мне не так много мы лечили вообще людей, зависимых от алкоголизма и от курения, потому что это не та категория людей, которые сюда приходят лечиться. Обычно они считают себя здоровыми. Вот. Это тоже определенная проблема этих видов пристрастий, потому что люди не понимают, что они болеют. Потому что когда человек не понимает, что он болеет, как вы думаете, в чем причина? Какие, давайте назовем болезни, при которых человек не понимает, что он болеет? Шизофрения. Когда человек заболевает шизофренией, даже в легкой степени, один из признаков заключается в том, что он не может понять, что он болен. Дальше. Алкоголизм, курение. Дальше. Наркотики, еще. А? Игромания, молодец, супер. Еще. Нет. Вот здесь как раз человек очень хорошо понимает, что он болен. Так вот, все эти болезни связаны с духами. На самом деле, когда у человека страдает разум, только в этом случае человек не понимает, что он болен. Когда болезнь касается именно разума, в этом случае человек не понимает, что он болен. А именно шизофрения и употребление спиртного, и курение, и игромания, все это является психическими заболеваниями. Игромания в какой-то степени это болезнь ума, но в какой-то момент она может перерасти в психическое заболевание, но не такое тяжелое на самом деле, как алкоголизм. Нельзя сравнивать даже эти вещи. Или наркотики, допустим. Если у ребенка выбор есть употреблять спиртное или в компьютере сидеть играться, лучше пусть в компьютере играется. По крайней мере, это более надежно, что он сохранит себя как личность. То есть деструктивные изменения личности не происходят так активно при игромании, как когда человек употребляет спиртное. Потому что при употреблении спиртного происходит конкретное разрушение личности. В этом самая главная проблема. Еще раз повторяю, проблема не в том, что у него портится здоровье. У него это факт, что у него портится здоровье. И цирроз печени развивается, и нервная система страдает, память ухудшается, там все. Но память, кстати, это не функция мозга, это функция разума и ума. Вот то, что разум страдает у человека, который употребляет спиртное, это и есть самая главная проблема. Но ведь проблема даже не в том, что он страдает. Допустим, ученые согласны с тем, что если человек пьет, то у него рушится психика. Все ученые согласны, да, с этим. Они считают, да, это так, все нормально, проблем нет. Но вопрос только заключается в том, что значит пьет. Согласно Аюрведе, даже если человек чуть-чуть попробовал спиртное, то уже контакт с духом установлен. Как, когда он устанавливается? Он устанавливается в тот момент, когда человек почувствовал себя пьяным. Это уже измененный вид сознания, измененное сознание, в котором человек сам себя не контролирует. Его контролирует та психическая сущность, которая входит в него. Она ему и дает именно это настроение балдежа, под которым он живет. Это одна и та же сущность? Нет, конечно, нет. Они, это категории, разные виды сущности. Есть бутология, такая наука в ведах. Бута означает духи, логия означает наука. Вот. Оно на санскрите по-другому называется, но не важно. Важно то, что это описывается очень серьезно, описывается, как все происходит. Человек становится зависим от психической сущности, которая меняет его настроение. Когда вот во время употребления маленькой дозы, допустим, приятного красного вина, человек употребляет совсем немного, и у него меняется настроение, ему становится лучше. Это смена настроения, согласно Аюрведе, связана с влиянием духов. И это означает, что он уже в это время появляется, у него появляется также зависимость от этого состояния, потому что эти психические сущности, они отшибают в этот момент, когда человек чуть-чуть выпил, они отшибают у него возможность отдыхать самостоятельно. Ведь у них же есть необходимость, как бы, если они функционируют, живут в этой среде, им надо, значит, установить свои законы. И первый закон, как человек попадает в зависимость? Самое простое правило. Надо взять у него, лишить его возможности отдыхать. Когда человек естественным образом не получает счастья, он тогда становится зависимым, потому что человек без счастья жить не может. Именно в этом заключается главная проблема. Те, кто выпивает понемножку, им все равно надо выпивать. Если бы это не было проблемой, тогда как, допустим, взять их жизнь? Ну, допустим, человек выпивает понемножку на празднике, допустим, ну как-то чуть-чуть выпивает. Взять их жизнь, допустим. Но если это не является зависимостью, ну тогда сегодня выпивает, там через месяц не выпивает. Но можно заметить, что все люди, которые хотя бы чуть-чуть выпивают, они выпивают с определенной периодичностью. Не то, что они год не пили, потом раз чуть-чуть выпил. Нет. Обязательно кто-то раз в месяц, кто-то раз в неделю, кто-то раз в 3 месяца. И определенная доза. То есть он не может выпить чуть-чуть. Ему надо выпить определенное количество, чтобы он почувствовал нечто, ради чего он это делает. И это нечто означает как раз зависимость. Поэтому, согласно Аюрведе, нет такой дозы, которая бы была правильной для того, чтобы нормально жить. То есть современная медицина, многие врачи считают, что употребление спиртного в небольших количествах это очень полезно. По какой причине? По той причине, что улучшается пищеварение, улучшается обмен веществ, улучшается настроение, человек успокаивается, снимается стресс. То есть есть много показателей таких психофизических, которые указывают на то, что сосудистые болезни меньше как бы беспокоят человека, давление нормализуется, когда человек чуть-чуть выпивает, боли в сердце снижаются, спазмы все проходят в организме. Классно? Конечно, классно. С точки зрения врача, то есть это, он изучает физиологию человека, он видит, что очень много хороших эффектов. Человек подвержен стрессу в нашей жизни. Посмотрите, в Москве люди все напряжены очень. Очень тяжело жить. Чуть-чуть маленькое количество вина, и все, и проблем нет. И поэтому врачи говорят, надо просто маленькое количество вина пить перед едой. Во-первых, как бы, ну если с точки зрения как бы химического состава крови, там в это время в крови, особенно венозной, появляется много питательных веществ, и спирт занимает небольшое процентное содержание. То есть нельзя сказать, что там один спирт в крови. То есть очень небольшая доза, и повышается пищеварение, всасываемость веществ, спирт увеличивает, нормализуется давление, стресс проходит. Ну, сам все вещи главные, главное, чего человек страдает сейчас, сосудистые заболевания на первом месте стоят по смертности. И так далее. То есть нарушение обмена веществ тоже немаловажный показатель плохого здоровья. Поэтому многие врачи считают, что перед едой чуть-чуть красного вина, это нормально, это хорошо. Я часто выступаю в Малахов Плюс, там вот этой передаче, и такие мнения звучат от серьезных врачей. То есть это считается нормальным. Потому что с точки зрения химических реакций организма ничего плохого не происходит от маленькой дозы вина. Но понимаете, если, допустим, взять всех людей, которые употребляют серьезно спиртное, вряд ли найдется такой дебил, который сразу начнет употреблять большие дозы. Это надо еще поискать. Чтобы он и пошел спиваться, был нормальным человеком, и пошел спиваться сразу. Никто же так не спивается. В чем причина, почему человек спивается? Единственная в жизни проблема заключается в том, что человек получает определенный вкус. Вкус – это деятельность разума. Эмоции – деятельность ума, а вкус – это деятельность разума. Вот это самая большая проблема. Какие вкусы в жизни мы имеем? Если молодая девушка, допустим, она имела первые половые отношения сразу с тремя молодыми людьми, такая у них была компания, и она получила очень большое счастье от этого длительного секса, они с ней, допустим, очень нежно обошлись, то это значит, что она уже не сможет удовлетвориться с одним молодым человеком. Ей надо будет всегда троих. И примерно таких же, как вот она получила первый раз. Это вкус, понимаете? И этот вкус в данном случае означает развращенная психика. То есть эту девушку просто развратили. Из нее сделали человека плохих нравственных устоев. Понимаете, о чем я говорю? Вкус – это деятельность разума. От определенных отношений, от определенного поведения, от определенных вещей человек получает вкус. И вот вкус – это и есть самая большая проблема алкоголизма. Потому что когда люди выпивают понемножку красного винца на день рождения, тост, ну так все вроде красиво смотрится, то в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что они получают определенный вкус, который связан с определенным состоянием сознания, в котором человек испытывает расслабление, удовлетворение, любовь по отношению к окружающим людям, что немаловажно. В современном обществе очень трудно почувствовать любовь. Но когда человек чуть-чуть выпивает, он начинает всех любить. Ему хорошо становится. Мне хорошо с тобой, и снегопад, и дождик проливной. Начинает петь песни, мы знаем. Люди, когда выпивают, они поют песни. Вот. Это означает любовь. Когда человек поет песни? Когда он любит. У него просыпается любовь в сердце. Так или нет? Ты испытал уже, да? Поэтому без спиртного не проводится ни одно мероприятие. Что случилось? Все нормально? Без спиртного не проводится ни одно мероприятие в современном обществе. Почему? Потому что скучно. Скучно. На ведических, на ведических праздниках у нас все танцуют, поют, радуются жизни. И многие люди серьезно считают, что мы в пищу подмешиваем наркотики. Потому что иначе как? Наркотики есть. Оказывается, нельзя радоваться просто так. Оказывается, это вот в этом заключается проблема нашей жизни. Оказывается, радоваться без спиртного или наркотических веществ нельзя. Так считают современные ученые. Многие ученые серьезно считают, что нельзя. Если люди балдеют, наслаждаются, значит что-то есть, должно что-то быть. Где-то должен быть ключик. Так? Представляете, как мы деградировали? Мы просто не можем улыбаться друг другу, мы не можем друг друга любить. У нас не могут быть тесных любовных отношений без этого. Представляете, как печально. И ведь правда, очень трудно сейчас найти компанию, в которую бы я мог садить. У меня есть отношения, у меня есть друзья, они все не пьют. Это мои компании. Там очень много любви, счастья, заботы и всего прочего. Там нет только одной вещи, там нет рюмочки. Рюмочки мы не покупаем, нам они не нужны. На самом деле, когда человек выпивает, любовь-то внешняя. Настоящая любовь, она сохраняется. Если ты кого-то любишь, допустим, на следующий день ты его тоже любишь. И завтра ты его тоже любишь. И послезавтра ты его тоже любишь. Но когда человек выпивает, он забывает, что кого-то любил. Он даже не помнит, кого он любил вчера, когда выпил. Кого-то любил, даже и вроде лежали вместе, кого не помнит. Он забывает, у него чувство этой любви не остается в сердце. У него остается сердце, что мы с тобой хорошо провели время. Что у нас на самом деле была любовь. Почему? Потому что мы с тобой вместе выпили. Вот в этом заключается и суть отношений. И когда люди встречаются потом с похмельем, говорят, помнишь, как мы тебе в морду дал, помнишь, как мы с тобой барахтались, под столом рыгали, как классно было. Они очень счастливы, вспомните это все. Я не то, что вам придумываю, я слышал такие разговоры. То есть, я же говорю, у меня большой опыт, я вырос до среды. Поэтому люди испытывают огромное счастье от того, что они собирались, и вот это вот была теплая, счастливая обстановка. И центром этой обстановки является что? Спиртное. Поэтому люди первым делом тренировки, да? Ну а девушки потом. Но люди, которые употребляют спиртное, у них первым делом не тренировки. Первым делом, когда праздник какой-то возникает, надо правильно выбрать, какая будет в центре стоять бутылка. Это самое первое. Все остальное уже потом. А девушки потом. Кто же? Потому что если бутылка будет не та, то девушки тоже не нужны. Надо правильно выбрать спиртное. Это самое первое, что во время такого торжества делается. И теперь давайте посмотрим, где стоит бутылка на столе. Вообще верующие люди в центре на столе ставят изображение. А остальные люди во время праздника, торжества, самое центральное место на столе они ставят бутылку. Я поклоняюсь бутылке. Изначальному Господу. Это поклонение. Что вы думаете, это просто шутка? Почему она в центре стола стоит? Потому что это поклонение. Веды описывают, что есть поклонение духом. Веды описывают, что есть такой вид поклонения. Поклонение духом. И люди от этого поклонения тоже получают определенное настроение, там все прочее. Употребление спиртного это не что иное, как ритуал. Это ритуал поклонения духам. Посмотрите, когда люди празднуют Новый год, допустим, что они в это время делают? Что они делают во время... С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем! И дальше что идет? Это же поклонение. Это же не просто вот что-то такое. Это конкретное поклонение спиртному. Это не просто увлечение, понимаете? Это конкретная вера. Человек верит в это. Это его понимание вещей, его смысл жизни. Понимаете? Во что человек верит, то он и берет с собой, когда наступают тяжелые времена. В атаку, допустим, один человек берет с собой изображение, к сердцу кладет, значит, он верит в Бога. А другой с собой берет такую бутылочку маленькую. В атаку! Буль-буль-буль! И вперед! Это вера от пули меня, больно темной ночью спасает. Да? Смешно, конечно. Но хочется плакать во время такого смеха. Потому что речь-то идет о нашей стране, о наших людях, о нашем народе. Речь идет о моей семье и о ваших многих семьях тоже речь идет. Мы получили образование, которое рушит нашу жизнь. Я знаю много разрушенных семей, много разрушенных судеб. У меня жил один молодой человек на площадке на моей. Я всегда удивлялся, какой он был талантливый, он был смышленый, он был очень красивый как личность. У него лицо просто было очень красивое. Он был моим ровесником, и я очень восхищался этим человеком. Как-то лет 5 назад я приехал в Тольятти, там я жил, моя юность, молодость там проходила. И возле подъезда ко мне подошел, возле подъезда родителей, я приехал к ним в гости, ко мне подошел один пожилой человек, он так говорит, мягко выражаясь. У него было землистое лицо, то есть очень страшный вид такой, ну совершенно, вид ужасный в общем. Я не знаю, как это описать. Человека полудеградированного. Он говорит: Олег, Олег. Я слушаю этот знакомый голос. Я говорю: а вы кто? Он говорит: ты что, не помнишь? Я живу на 5-м этаже, мы же были товарищами. И мне просто ужас охватил. Я увидел совсем другого человека. Я увидел полностью деградированного, совершенно старого уже человека, который был моим ровесником. 5 лет назад мне было около 40. Ему тоже было около 40. Был моим ровесником, но был старым человеком, понимаете? И причина только одна. Он просто спился. Нет другой причины, почему он таким стал. Человек стареет не от того, что у него организм стареет, нет. Человек стареет от того, что ему незачем жить. Когда человек поклоняется бутылке, все остальное в его жизни пропадает. У него пропадает любовь, у него пропадают принципы, у него пропадает мораль, взгляды, нравственность, культура. Все пропадает, то есть он теряет все в своей жизни. Все человеческое он теряет, так действует спиртное. Я не могу сказать, что же самое происходит, когда человек курит, нет. Это более слабое действие. Самые ужасные последствия – это просто болезни, которые наваливаются на человека, который курит хотя бы там 5-6 лет. И это тоже проблема, что человек не может без никотина расслабиться, не может, он становится безвольным, это тоже проблема. Ну, в какой-то степени, не то, что уж совсем безвольным, в какой-то степени. Но когда человек имеет дело с алкоголизмом, ну, он с небольшим количеством спиртного, когда он на празднике выпивает чуть-чуть красного вина. Это поклонение, которое заканчивается очень печально. Потому что в трудную минуту, когда человеку плохо, он обращается к тому, во что он верит. И поэтому-то люди испиваются, что они никакого вкуса другого в жизни не испытали, такого сладкого и чистого, и светлого, как им показалось, как вкус хорошего вина. И человек начинает, когда им плохо, пить это хорошее вино. Как только чуть хуже стало, он выпил. Чуть хуже стало, он выпил. Чуть хуже стало, он выпил. И дальше влияние духов на него увеличивается. Они требуют больше общения уже потом, больше. И вино уже здесь уже не помогает. Дальше нужна водка. Нужно увеличивать количество спирта. И это уже конкретное психическое заболевание развивается. Мы видим, что человек, если взять, допустим, среднестатистического алкоголика, у него 2/3 жизни проходит в полном бреду. Самое ужасное заключается в том, что у нас нет общественных механизмов лечения этих болезней. Потому что, и как я уже сказал, это болезни разума, и они лечатся только с помощью деятельности разума. Мы знаем, что есть методики определенные, они разработаны. По-моему, Довженко есть, да? Такой знаменитый врач, который лечил алкоголизм. Как же он лечил его? Давайте разберемся. Я изучал это и обнаружил чисто вот конкретный метод, который применяется в аюрведе. То есть он собирал этих людей. Это было стационарно. То есть они просто начали жить вместе. И он просто что делал? Он собирал их по душам с любовью, с ними разговаривал, но без бутылки. просто с любовью разговаривал. Они говорили о себе, о своей жизни, друг о друге. И также он с ними потом с любовью шел и что-то делал. Они что-то делали там. Какая-то работа небольшая, вместе опять. В этой дружной компании. Что происходило? У людей появлялся вкус любить и жить без бутылки. Потому что если мы любим и живем с бутылкой, это совсем другое дело. Смотрите, любые торжества без бутылки не бывают. Если мы признаемся друг другу в любви, значит тоже надо чуть-чуть для смелости, так? Нет настоящих отношений без бутылки. И в этом заключается основная проблема алкоголизма, а не в чем-то другом. Не в том, что один человек может себя контролировать, а другой человек не может себя контролировать. Да на самом деле все ерунда это. И у одного человека просто по судьбе положен стресс тяжелый, а у другого он будет через какое-то время. Вот и все. Если у человека стресс наступает сейчас, у него нет счастья в жизни. Он не знает, куда деваться. Если у него веры в Бога нет, он не бежит в храм. Куда он побежит? Он побежит туда, где его спасет, где даст ему защиту, где даст ему спокойствие. И если у него есть вот это ощущение спокойствия и защиты, возникло только один раз в жизни от стакана красного вина, это значит, что он побежит в магазин, купит бутылку и выпьет. Потому что это единственное, что помогает ему спастись от этого тяжелого психического состояния. Вот и все. Вот и вся его неспособность себя защитить. Просто он попал в беду, у него наступил период неблагоприятный в жизни, ему тяжело жить стало и все. Теперь у меня вопрос к вам. У кого из вас, кто из вас гарантирован, что через месяц вам не станет тяжело жить? Это же не зависит от нас, это судьба, так? Время наступает, уходит близкий человек или еще что-то случается. Мы не можем контролировать, время наступило, в кризис в стране наступил. Смотрите, как много подавленных людей. Они могут контролировать то, что произошло в финансовом рынке? Не могут. Это так произошло, потому что это судьба. И мы не можем контролировать судьбу. Поэтому мы не можем утверждать, что есть люди, которые могут себя ограничивать от спиртного, а есть люди, которые не могут. Приходит время, человек ломает, и он должен спастись. Каждый человек спасается тем, во что он верит. У кого-то, допустим, в жизни были теплые отношения, допустим, с матерью. Он бежит к матери, потому что он верит в свою мать. Он бежит к ней и говорит: «Мама, спаси меня, помоги мне, мне плохо». Или, допустим, человек верит в своего друга, у него друг хороший был. Ему плохо стало, он бежит к другу, говорит: «Спаси меня, помоги мне, плохо, поддержи меня, я не могу жить, мне нет счастья, я в плохом состоянии». Если у человека мама ему не любила, друга нет, девушки нет, которая бы его поддержала, остается Бог и бутылка. Два варианта. Если у человека нет Бога, а в нашей культуре нет Бога, люди не получают образования в этом плане, мы не можем молиться, мы не знаем, что это такое. Кто-то знает, это факт, но мало. В основном никто не знает, что такое молитва, что такое вера, мы не знаем. Именно это состояние, когда человек молится, оно орошает человека счастьем. Почему люди молятся? Почему люди уходят в монастырь? А почему они живут монахами? Потому что это приносит огромное счастье. Это не потому, что они совсем зачуханные, забитые и как бы жить не могут в миру, им только там осталось. Некоторые так считают. Нет. Вполне образованные люди, самоудовлетворенные, понимающие, что в этом заключается глубокий смысл жизни, уходят в монастырь и полностью посвящают себя Богу, испытывают огромное счастье. Посмотрите, в хороших монастырях какие светлые, чистые, счастливые глаза у всех людей, которых мы встречаем. Бог реально дает очень много человеку, это факт. Но, если у нас нет культуры отношений с Богом, значит нам надо как-то расслабляться. Ведь потому что кроме духов есть еще другие живые существа, которые расслабляют. Эти живые существа называются духами. И в низших культурах, во многих, именно так и расслабляются. Вот эти все виды спиртного на самом деле, наркотиков и виды курения каких-то особых веществ, они все в древние времена были связаны с определенными ритуалами. И эти ритуалы были не что иное, как поклонение духам. Люди бегали вокруг костра или еще чего-нибудь, они садились вместе, они читали определенные молитвы, курили, как бы, они входили в состояние контакта с духами. Именно для этого и использовались эти все одурманивающие вещества. Не надо далеко ходить, можно взять книгу Кастанеды и почитать, как это все было. Он описывает, что эти все одурманивающие вещества предназначены, чтобы ввести тебя в особое состояние, в котором ты начинаешь видеть тонкую реальность. И в этой тонкой реальности ты видишь также живых существ, которые там живут. И они могут тебя поработить, или ты можешь их господство над ними как бы установить. Понимаете идею? Но мы это делаем совершенно неосознанно. Мы просто контактируем с этим тонким миром, попадаем под влияние духов. Это тоже ритуал, понимаете? Когда человек курит, это ритуал. Он не может курить просто так. Ему надо сосредоточиться на этом. Он останавливается где-то, или, допустим, ну сейчас уже и курят, и по дороге. Но для того, чтобы покурить нормально, для этого надо сосредоточиться. Встать, задуматься. То же самое пить, совсем как бы пьет по дороге. Если человек идет, бутылку пьет как бы по дороге, это значит, что он уже деградировал. В основном люди пьют в хорошей такой обстановке, в сосредоточенном состоянии. Они производят этот ритуал. То есть они берут, выпивают, сосредотачиваются на этом. Как бы они поклоняются. Когда человек читает молитву, он тоже сосредотачивается. Когда человек чему-то поклоняется, он всегда ведет себя таким образом. Он очень, очень уважает бутылку, да, обычно как алкоголик. Он в тряпочке приносит, разворачивает ее, ставит на стол. Они поклоняются, это объект поклонения на самом деле. Как лечить? Так как это болезнь, поэтому мы разрабатываем психофизические методы лечения. Я уже говорил о том, что мы ездили на юг, там проводили семинар по аюрведе, и ко мне подошла одна женщина. Она сказала, у меня сын очень заболел серьезно. Он начал выпивать. У него ушла жена, и он не может никак себя победить, он ему хочется выпивать, и он пьет. И так как у меня таким же образом спился муж, спился его брат, и она мне перечислила 3 или 4 мужчин в роду своем, которые умерли от алкоголизма, причем в раннем возрасте, там, или кто в машину попал в пьяном угаре, там, ну, то есть они все погибли от спиртного. И то же самое происходит с ним. И несмотря на то, что он понимает, что это его смерть, потому что все родственники в мужской линии погибли, он все равно пьет, потому что он не может по-другому снять себе горе, состояние горя. Только в состоянии алкогольного опьянения он получает эту дозу счастья. Кстати сказать, счастье это не психофизическая функция, это чисто психическая функция. Поэтому это еще доказывает, что употребление спиртного это не психофизический процесс, это чисто психический процесс получения счастья от духов, которые тебе его в это время дают. Ну, то же самое употребление наркотиков. Я спросил, задал ему только один вопрос, потому что свобода выбора очень важна. Если человек поклоняется духам, то если он не хочет им поклоняться, тогда его можно избавить от этого. А если он хочет, тогда бесполезно. Я его спросил, ты хочешь бросить пить или нет? Он говорит, я сильно хочу, но я не могу. Что мы сделали? Мы поставили определенные камни, которые увеличивают защитную силу психическую. То есть мы восстановили психическую структуру человека. Мы поставили ему определенные камни, и этого было достаточно, чтобы он бросил пить. Почему? Потому что он пил недолго, ну там 2 недели он начал только спиваться. И мы просто чисто психофизически вылечили его. Но не во всех случаях это возможно. Любому алкоголику, если мы сейчас поставим камни, ему легче будет без спиртного жить с точки зрения физиологии. Это факт. Это факт. Но проблема спиртного не в этом. Она заключается в том, что есть определенная философия, которая под этим под всем лежит. И эту философию очень трудно искоренить из умов людей. Эта философия означает праздники, означает отношение к спиртному. означает, что в принципе, ну, означает также наука. Я уже сказал, что многие врачи считают, что понемножку пить это очень полезно для здоровья. Поэтому вылечить алкоголика в наше время очень сложно. Причина тому заключается в том, что, во-первых, у нас нет таких лечебниц, которые бы именно душу лечили человека. Ему восстанавливали его психику, учили его общаться правильно в жизни. Потому что от общения очень сильно зависит то, как человек будет пить или нет. Если у него друг, допустим, выпивает, он вдруг встречается с ним и говорит: «Как у тебя дела?» Ну, отвечайте. Хорошо. У тебя все нормально? У всех в жизни как? Хорошо? Слушай, мы давно не встречались так с тобой. Проходил, знаю. Давай как-нибудь. Пойдем. Как обычно мы с тобой, помнишь? Товарищ. А я говорю, пусть, ну потом как-нибудь, хорошо. А мы, у нас особая дружба, на самом деле. Можешь отказаться. Потому что я тебя люблю больше, чем все остальные. Не можешь отказаться, на самом деле. Я просто не смогу никогда просить этого тебе. А почему ты не хочешь со мной встретиться? В чем причина? Завтра надо рано ехать. Так, послезавтра встретимся, нет проблем. Ты мне скажи, что ты меня не любишь, что ли? Я тебе не нравлюсь? В чем причина? Ну говори, говори правду, что в чем причина? Я для этого на лекцию пришел. В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что в этом обществе есть очень твердая позиция, что любовь и дружба без бутылки невозможны. Это философия, определенная философия, которую культивируют люди с очень твердой верой в нее. Потому что когда человек говорит о дружбе и отношениях, он очень сильно верит в это. Его веру очень трудно обмануть и предать. Понимаете? Поэтому не хватает силы у людей. Любовь — это самое единственное, самое светлое, светлое и чистое, что есть у людей. И часто бывает так, что человека, который употребляет, у него не было чистых и светлых отношений ни с кем, кроме с теми людьми, которые вместе с ним выпивали. Они для него являются самыми близкими людьми, потому что он может им сказать все. Всю правду им может выложить в это время. И поэтому свое сердце он в другом месте открывать не может. Понимаете, это большая проблема современного общества. Мы не знаем, как открывать сердце в нормальной ситуации. У нас дружба означает, что надо немножко выпить. Это культура, это философия определенная. А с этим бороться очень сложно. Очень сложно. И в этом и заключается проблема, что человек, который хочет отказаться от спиртного, первое, что он в своей жизни должен сделать, он должен завести близкие отношения с теми людьми, которые не пьют. Близкие отношения означают открывать сердце. Надо найти себе таких людей. Хорошо Довженко делал так, что они находили друг друга и начинали дружить без бутылки. Ведь в конце концов, единственное, что человеку нужно, это любовь в жизни. И так как любовь без спиртного невозможна, никто не понимает. Человек со спиртным, который выпивает, он не может просто так открыть сердце. У него нет такой возможности. А близкие люди, они не понимают и не раскачивают его. Если бы жена обладала разумом, она бы пыталась, говорит: дорогой мой, давай поговорим, я тебя люблю, ну давай. Она бы его раскачала, понимаете? Он бы с ней начал общаться, и он бы отошел от бутылки. Но люди, которые видят, что человек недоступен, они отпускают его и все. Ну иди, значит, иди в свою жизнь. И он идет в свою жизнь, он общается, он может общаться близко и с любовью только тогда, когда он начинает пить. А для того, чтобы он общался близко и с любовью без бутылки, и это нужно достучаться до него, а это надо прилагать огромные усилия психические, это значит, что духовно сильным человеком должен быть. А где сейчас духовно сильные люди? Все, наоборот, нуждаются в духовной заботе, они сами могут ее отдавать. В этом и заключается проблема, что человеку некуда пойти, не с кем дружить, не с кем общаться, чтобы его поддержали в этом состоянии. И если его поддержат в этом состоянии, если ему дают чистое, светлое общение, то его уже начнут вытягивать. Это не факт, что сразу бросят. Нет. Но его можно вытянуть. Есть шанс. У меня одна женщина так вытянула своего мужа. Она начала просто повторять: «Я желаю всем счастья», и думала о нем с любовью. Она просто мыслями, даже ничего не разговаривала, потому что говорить с ним было невозможно. У них были очень плохие отношения. Она просто желала всем счастья, находилась в этом настроении таком глубокой веры во что-то светлое, чистое, и желала эти плоды пожелания всем счастья отдавала своему мужу. Она так делала долгое время, где-то, по-моему, она мне рассказывала 6 месяцев. Это в Омске было. Он начал бросать пить. Он начал объяснять жене, что мне с тобой лучше стало, мне с тобой стало хорошо. И во время этих объяснений она заметила, что он меньше, меньше, меньше пьет. И в какой-то момент он бросил пить. Потому что люди пьют только по одной причине. У них нет жизни любви. Если у человека есть какой-то объект любви, хотя бы один, он может бросить пить. Если этот объект любви для него проявляется в трезвом виде. Только в этом случае. А если этот объект любви для него проявляется во время спиртного выпивания, он бросить пить уже не может. Потому что для того, чтобы... И поэтому и уговаривают выпить. Почему? Потому что там есть любовь в этих отношениях. Люди же хорошие, ну почему не сходить, не встретиться? А там начинается ритуал. То есть начинается беседа, потом дальше наливается чуть-чуть. Да я тебя много и не прошу, там чуть-чуть выпей и все. Потом еще чуть-чуть. Вот, и дальше уже понеслась. На самом деле, для того, чтобы человеку спиться, ему даже не надо чуть-чуть выпивать. Ему достаточно просто понюхать спиртное, которое он любит. И крыша съезжает в одну секунду. Вот так вот. А некоторым людям достаточно его показать просто. Не надо даже нюхать. Контакт с духом устанавливается немедленно. Он начинает контролировать человека. Поэтому для того, чтобы бросить пить, надо перестать общаться с теми, кто пьет. Чтобы бросить курить, знаете, как люди бросают курить? Надо много раз бросать сигареты об землю просто. Надо издеваться над этим своим чувством поклонения этому духу. Надо бросать их, ненавидеть. Надо их сжигать. Другие ритуалы устраивать, понимаете? Надо сражаться за свою судьбу. Потому что когда человек не курит, в этот момент, когда ему надо покурить, дух требует, и он не курит. Что у него внутри возникает у человека? Как вы думаете? Я не смешно, я показываю. У него возникает сильное отчаяние, чувство, что не хватает чего-то в жизни. Он как будто задыхается психически. У него такое... Его спазмирует, потому что дух душит его в это время. Он забирает у него жизненные силы. Он просто тянет из его энергии. И что делать? Терпеть. Нет, это невозможно вытерпеть. В это время человек должен начать в своем сердце поклоняться Богу. Он должен молиться изо всей силы в это время. Потому что если человек предался Богу, дух его не может уже захватить. Кишка тонка. Вот и все. Только молитва может вылечить человека от проблем. Или любовь. Любовь тоже может, это факт. Но такую любовь еще в жизни надо найти. Кто тебя будет любить такого? Пропитого. Но даже бывает так, что человека любит, и с ним пытаются общаться, но он как но он не может себя открыть для человека. Он как загипнотизированный. Вот очень хорошо это показано вот в этом мультфильме «Снежная королева». Это на самом деле показано не про просто там что-то случилось с Каем. Это показано действие спирта. И снежная королева никто иная, как бутылка. Это она украла любимого у девушки. Потому что все признаки налицо. Он стал отшибленным. Посмотрите, как он себя вел. Он стал холодным. Она ему не нужна. Он постоянно думал об этой снежной королеве. Хотя она на самом деле ничего хорошего себе не представляет. Просто она его определенное состояние ввела. Так ведь это было? Она там чем-то дотронулась до него, что-то сделала, и он так пум. Я остекленел. Ведь посмотрите, человек, который выпивает, он ведь точно так же, у него такое же состояние остекленелое. Посмотрите, он такой весь. У него четко проявлены признаки, что он находится под влиянием психического заболевания с точки зрения современной медицины. И под влиянием духа с точки зрения Аюрведы. Так это или нет? Посмотрите на этих людей. Они не в себе. Это стопроцентный факт. Не то, что они просто там опьянены, у них физиологические функции страдают. Нет! Можно видеть на лице этого человека, как он себя ведет. Он ведет как психически больной человек. Это видно всем и понятно. Во время курения это плохо видно, но это то же самое. Это точно так же, только в меньшей степени. А когда человек выпивает, это явно присутствует. Просто мы настолько к этому привыкли, что нам кажется, просто выпил и все. Но если бы вы были в психушке, вы бы увидели, что пьяный человек мало чем отличается от психбольного. Они точно так же ходят, точно так же себя ведут. Понимаете, разницы особо нет большой. Поэтому алкоголизм – это тяжелейшая болезнь разума, которая приводит человека к психической деградации. Веды объясняют, что эта болезнь приводит человека на самом деле к животной форме жизни. В следующей жизни он рождается животным. Потому что его способность разумные действия совершать полностью атрофируется. Он становится животным уже в теле человека. Он не может ни заставить себя что-то сделать, ни поменять что-то в своей жизни, ни работать над собой. Ничего не может. Он может только зависеть от бутылки и все. Теперь был такой вопрос. Почему же молодежь идет в это? Почему молодежь спивается? Нет, не все так просто. Я сейчас попытаюсь это объяснить. На самом деле есть более глубокие причины, почему так происходит. Не то, что некуда пойти. Есть много мест, куда можно пойти. Есть хорошие, вон, смотрите, храмов через один дом в Москве. Москва это не место, где нет духовности. Заполнена вся храмами, пожалуйста. 5 метров прошел, и тебе храм. Не то, что совсем некуда пойти. Я не знаю, что... Даже дело не в этом. Кто-то знает. Я сейчас объясню. Дело в том, что наша страна, она потеряла культуру отношений между мужем и женой. У нас нет понимания, что такое семейные отношения. Мы потеряли верность, потеряли уважение в отношениях. Для нас измена – это нормальная вещь. Для нас бросить мужа, развестись, гражданский брак – это нормальные понятия. Или жену. Понимаете, надо понять, что как развивается психика ребенка. Согласно ведическому знанию, психическая структура ребенка не имеет своего собственного разума. Ребенок, когда он растет, развивается разум, у человека появляется к 25 годам у мужчины и к 20 годам у женщины, согласно Аюрведе. До этого времени человек очень сильно психически зависит от той атмосферы, в которой он находится. Поэтому и веды говорят, что ребенок живет не в своей среде, как некоторые считают. Он на самом деле живет в отношениях между мамой и папой. Понимаете? То есть ребенок живет в этих отношениях. Эти отношения приносят ему счастье. Если эти отношения разрушаются, ему это приносит страдания. Основные причины его плохого настроения, его трудностей каких-то в жизни, это отношения между папой и мамой. Теперь у меня к вам вопрос, а кто из вас, из родителей, знает об этом? Ну, может быть, пару человек. А остальные все не знают? Каждый считает. Я когда с женщиной со мной говорил, она развелась, я говорю, у вас ребенок есть? Она говорит мне, на самом деле никто же не пострадал от нашего развода. Я спокойно ушла от него, и он спокойно ушел от меня. У нас все хорошо. Я говорю, хорошо, все хорошо. У вас ребенок есть? Она говорит, есть. Я говорю, и он спокойно в этой ситуации себя ведет? Она говорит, ну, конечно, нет. Тогда почему вы говорите, что у вас все хорошо? Ведь ваша семья была создана именно для того, чтобы этот человек в ней вырос. Это ваши отношения, это домик для маленького живого существа, в котором он должен вырасти и окрепнуть, и стать большим живым существом. Когда ты его носишь в своем чреве, у него это тоже домик. И ты знаешь, что надо хорошо мыслить, хорошо думать, потому что ты знаешь, что если ты будешь в плохом настроении находиться, он просто погибнет, он выбросится из тебя. Он не захочет в этой среде жить, потому что если ты ему кузькину маму создашь своим настроением, своей психической средой, он просто будет выкидыш, он не захочет жить в такой среде. Ему хочется жить в хорошем настроении, в хорошей среде. Поэтому женщина, когда она беременеет, она начинает поклоняться ребенку, она начинает ходить на цыпочках перед ним, она начинает петь перед ним, танцевать, пытаться как бы служить этому ребенку, чтобы он нормально рос там внутри. Так почему же вы думаете, дорогие родители, что это нормально расти, это заканчивается, когда ребенок рождается, появляется на свет? Нет никакой разницы, только утробой его является отношение между мужчиной и женщиной, между его мамой и папой. Именно поэтому во всех религиозных традициях существуют такие правила. Сначала повенчайся, а потом уже рожай. Потому что отношения должны быть закреплены клятвой. Иначе какой смысл незаконно рожденный? Что значит? Это не значит, что там не расписались. Незаконно рожденное означает, что люди не поклялись друг другу, что они будут вместе. И ребенок в результате каким рождается? Неприкаянным. Он не верит в жизнь, не верит в судьбу, не верит в счастье, он ни во что не верит. Мы разошлись. Ну разошлись, а что дальше с этим чадом-то будет? Он ведь остался между вами. Хорошо, мама с собой забирает, но ведь его часть психики все равно с папой. Мама не может сделать домик ей одна, этому ребенку. Домик может сделать только два человека. Именно те, которые его родили, потому что он психически с ними связан. Он между ними живет. Я изучал эту тему. Даже если люди расходятся и по-доброму относятся друг к другу, они по-доброму, хорошо, отзывчиво относятся друг к другу, ребенок вырастает полноценным. У него нет вредных привычек, его никуда не тянет. Вы когда тянуть начинает? Когда родители скандалят, когда они разрушают психическую среду своего дома и ищут прибежище в каких-то других местах. Кто-то, допустим, изменяет. Сейчас в обществе это нормально. Кто-то, допустим, вообще ищет счастье где-то в другом месте. Кто-то в бутылке ищет счастье. Результат какой? Домик разрушается. И что остается делать? У человека нет любви. Если у человека такого маленького нет любви, у него нет разума, как ее искать? Он не может пойти в храм, не потому что храмов мало, и не потому что ему не показывали дорогу, а потому что вера – это функция разума. Для того, чтобы вера возникла, надо быть необычным ребенком, или очень чистым, возвышенным, или, я не знаю, но обычный ребенок не может сам идти в храм. Для этого ему вкус должны передать этот, родители должны дать этому этот вкус. И разум очень неустойчивый у детей, даже если уводили в храм, может забыть эту дорогу. Проблема заключается в том, что ребенок ищет прибежище, начинает искать любви. И где он находит любовь? В компаниях детей, где выпивают, потому что только там раскрывается сердце у детей. А каких детей? Тех, которые потеряли семью. Потому что те дети, которые живут внутри родительского домика, они не пойдут туда. Им будет страшно, противно и мерзко быть среди этих детей. Они будут домой бежать от этой компании. И дома укрываться, где есть тепло, забота и любовь. Они почувствуют страх в своем сердце перед этим всем. Но если у детей ничего нет, кроме таких же детей, замученных жизнью, как они ищут эти компании. Они создают определенные ритуалы свои. Эти ритуалы означают дискотеки, означают всевозможные тусовки, в которых они хоть как-то раскрывают свои сердца и хоть как-то получают любовь в этой атмосфере. Естественно, что в эту атмосферу приходит алкоголь, потому что это не чистая атмосфера. Для того, чтобы им раскрыться, раскрепоститься сильнее и почувствовать больше счастья, им надо выпить. А когда они выпивают, у них просыпаются животные чувства, они начинают заниматься сексом в раннем возрасте. И это еще больше портит их жизнь. Потому что когда в таком раннем возрасте девочка, допустим, занималась сексом, ее психическая зависимость от секса становится настолько сильной, что она без секса уже не может жить и недели. И надо обязательно с кем-то переспать, неважно с кем, потому что иначе ей становится плохо психически. То же самое происходит с мальчиками, которые выпили. А еще хуже, если они покурили наркотики. или в кого-либо вену еще хуже. Потому что есть разные силы влияния духов на человека. И в зависимости от силы наркотика, сильный наркотик вышибает человека из умственной платформы. Ум контролирует все психические функции. Понимаете, он состоит из определенных психических каналов. Некоторые психические вещества, психотропные они называются. То есть человек употребляет, и вот этот ум полностью перестает контролировать все функции организма. То есть ум у человека как бы уходит, то есть согласно Аюрведе, когда человек спит, допустим, его ум, он может отделяться или частично, или полностью от организма, и при этом как бы самоконтроль остается. То есть ум все равно контролирует организм на физиологическом уровне, но психически он себе не подчиняется. Так происходит во время снов там и так далее. Когда духи приходят в жизнь человека, ему снятся кошмары ночью. Причина такая. Очень просто Аюрведа объясняет. Если ты спишь в оскверненном месте, в каком-то месте, где ругались, допустим, там или что-то, у тебя будут сняться кошмары. Ты, допустим, посмотрел «Мертвые не потеют», допустим, телесериал, многосерийный художественный фильм. «Мертвые не потеют». Фильм ужасов. Но этот же телесериал смотрит очень много людей вокруг. В этом доме. Все поклоняются телевизору. Вот этому духу, который из ума режиссера этого фильма вышел и воплощен там. И, соответственно, там все лица похожи на это все. Они в этом кошмаре варятся. Весь дом. Как человек потом будет спать, если он включил телевизор? Такая сила, огромные силы психического воздействия. Он ложится спать. И дальше начинается продолжение. «Мертвые не потеют», следующая серия. Уже личное кино, уже индивидуальное у каждого идет. Смешно, это жизнь. Второй вариант, когда человек на ночь кушает, согласно Аюрведе считается, что пища, она переварится энергией. Три вида пищеварения у человека есть. Пищеварение за счет энергии солнца происходит в обед. Когда 12 часов человек ест, солнце переварит его обед, и поэтому легко переваривать днем, когда хорошо поел. Когда человек утром кушает, он переваривает за счет своей энергии, поэтому у него снижается работоспособность. Некоторые люди думают, для того, чтобы хорошо работать, надо хорошо поесть. Но если он хорошо поест, тяжелой пищей особенно, он не может работать, потому что вся сила идет на пищеварение. У него слабость в организме возникает, он не знает, почему он слабеет. И когда человек вечером ест, у него ни силы нет переваривать, ни солнца нет. Значит, пищеварение идет от энергии Земли. А Веда объясняет, что там, где очень жарко в земле, там духи живут. И энергия земли, огонь земли, тонкий огонь земли, когда человек получает от земли, в это время он также получает и духов себе в живот, которые потом в голове ему устраивают боевик. И поэтому заметьте, что если вы поели очень плотно вечером, то потом кошмары снятся ночью. Это не просто так происходит. А причина вот именно в этом Аюрведа объясняет. Когда у человека возникает сильное сексуальное желание, он не может контролировать его. Ночью тоже он встречается с духом, который с ним занимается сексом. Могу вам сказать по секрету, что многие женщины настолько привязаны к духам, которые каждую ночь занимаются с ними сексом, что они даже замуж не могут выйти из-за этого. Понимаете, это реальная проблема тоже. Я не буду сейчас углубляться в нее, чтобы у вас ночью все нормально было. Но я встречался с этим. Так или иначе, некоторые женщины стесняются этого, но это болезнь, ее надо лечить. И реально с ними занимаются сексом ночью на тонком плане. Они думают, что кто-то живой занимается, какой-то человек. Нет, это духи делают. Просто духи и все. Когда человек употребляет наркотики, настолько сильное психотропное действие, что ум человека полностью оставляет, психика становится незащищенной совсем. Все. Разум выключается полностью в это время. И раздолье для духов полное. То есть человек попадает в полную психическую зависимость. И этот термин «психическая зависимость», он ведь идет на самом деле, как современная медицина объясняет психическую зависимость. Она объясняет это тем, что ты психически не можешь избавиться от наркотиков. Согласно Аюрведе, психическая зависимость означает контакт с духами. Человек просто не может от этого контакта избавиться, его тянет, манит. Сила, неведомая сила начинает тянуть его к наркотикам, заставить, ведь люди даже убивают, воруют, насилуют, только для того, чтобы добраться до наркотиков. Представьте, какая огромная сила начинает воздействовать на них. Поэтому это не хухры-мухры, это серьезная вещь. И поэтому общество должно очень серьезно относиться к наркотикам. Допустим, родители говорят: смотри, не кури. Что значит смотри, не кури? Смотри, никого не пихай в живот ножичком. Ведь разницы никакой в этих фразах двух нет. Потому что курение — это реальная опасность для жизни этого ребенка. Потому что если он начал курить, его воля ослабла. Дальше может быть что-то больше. Дальше могут быть наркотики и все что угодно. Поэтому смотри, не кури, не работает. Если ребенок от ребенка запахло табаком, это значит, что надо изолировать его от школы, от любого общения, запереть дома на неделю, сделать отгулы с работы и начать общаться с ребенком, начать общаться правильно с мужем, создать теплую атмосферу в семье и позабить тревогу, реальную тревогу в своей жизни. Не дать этому ребенку дальше деградировать. Вот что значит закурил чуть-чуть. Но большинство людей не понимают, это все курят. Какие проблемы? Я тоже курил. А? Да. Это же болезнь, психическое заболевание, понимаете? Надо освобождать человека от него. Нужны силы, нужно прилагать и внешние, и внутренние силы. Просто строгость здесь не поможет. Также надо менять отношения в семье. Почему дети пьют? Потому что отношения плохие, нет другой причины. Я никогда не встречал в своей жизни человека, у которого бы запил ребенок, и у него были теплые отношения в семье. Могут быть хорошие отношения. Мы вежливо общаемся друг с другом, но это не означает теплые. Теплые означают, что ты любишь другого человека. А любовь — это не дешевая штука. У нас нет культуры любви. Мы не знаем, что любовь гаснет между мужем и женой, если они не соблюдают определенные принципы отношений. Надо поклоняться отношениям, а не бутылке. Надо поклоняться своей верности, поклоняться долгу перед своей женой. Надо поклоняться своему желанию вырастить настоящих детей и так далее. Вот чему надо поклоняться, а не праздникам, во время которых мы чуть-чуть выпиваем. Надо культуру поклонения, отношений, идеалов в семье изменить. И тогда совсем по-другому будет строиться вся жизнь человека. Понимаете, вот к чему надо стремиться. Если мы смотрим на Запад или, допустим, в Америку, то я вам расскажу, как живут семьи в Америке. Я был там, я проконсультировал 150 человек, русских иммигрантов. Я был в их квартирах там. Туда страшно заходить. Квартиры красивые, но там очень холодно. Холодно означает нет любви. Люди привыкли жить без любви. Культура любви очень слабая. Это значит, что в стране нет вообще никакой культуры. Если взять, допустим, восточные страны, мы можем видеть, что мы заходим, допустим, в дом. Люди говорят: заходите к нам домой. Они с любовью тебя встречают. Они тебя чем-то угощают, там, чаем там напоят или еще чем-то там. Вот. Но так или иначе, они тебя любят. Так? И мы видим, что в этих странах семьи разрушаются крайне редко. Мы можем заметить, что в тех странах, где культуры любви в семье нет, это не является национальной традицией, семьи разрушаются гораздо быстрее. Культура семьи любви означает устои определенные в семейной жизни, определенное воспитание и определенные традиции, которые надо закладывать с самого рождения. У нас есть эти традиции? Нет. У нас есть традиция, что надо жить с одним человеком, стараться со всех сил, а не бежать к другому, если там чуть-чуть поругались. А тем более не подавать на него в суд. как это делают там, за горизонтом, дети на своих родителей. Это уже означает, что вообще нет никакой культуры любви. Потому что если мы с тобой поругались, это значит, мы с тобой поругались. Не то, что ты враг, врагом стал. Ты мой муж, я твоя жена. Или наоборот. У нас это чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть, но этого недостаточно. Для того, чтобы дети не пили, для того, чтобы народ не спивался, этого недостаточно. Пока семейные традиции не станут сильными, пока духовные традиции, философия, культуры, культура, философское общество не станет сильной и зрелой, люди будут спиваться. Почему? Потому что у них нет устойчивости в том, как воспринимать мир. Они не могут понять, как любить, как строить отношения, что такое верность, что такое чистота в отношениях, что такое уважение. Они всего этого не знают. А любви нет, значит, надо искать ее где-то в другом месте. Какие варианты? Несколько вариантов всего. Найти себе другого человека, тайком изменять. Второй вариант. Пойти в храм. Третий вариант. Выпить. Какие еще есть варианты? Кто знает еще варианты? А? В работу уйти. Работает в какой-то степени, до какого-то момента. Работает у мужчин. У женщин не работает. Женщины могут только... Женщина уходит в отношения. Если муж не любит, значит, она или с подружками начинает сердце открывать, или с родственниками сердце открывать. Но женщине как-то проще, потому что женщина соткана из любви. Она уходит в отношения, и как-то она спасается. Но так как культура отношений сейчас страдает в обществе, поэтому даже женщины спиваются. Почему? Потому что они не могут уйти в отношения. Отношений нет. Нет хороших отношений. Даже женщины уже не могут друг друга любить, она не становится сухими. Кстати, вот эта проблема курения среди женщин, она именно с этим связана. Ведь женщине гораздо проще, чем мужчине, избавиться от вредной привычки, потому что женщине проще любить. Но проблема заключается в том, что женщины в современном обществе, они воспитываются только точно так же, как мужчины. У женщин на 70% психика соткана из интимных, близких, теплых отношений. Поэтому женщине легче устанавливать отношения с родственниками. Женщина ближе к детям. Женщина искренне, более искренне любит, чем мужчина. Мужчина страстно любит, но женщина любит более искренне. Она верит в любовь. Почему? Потому что ее психика соткана из любви. Но так как женщины устремляются в работу и ищут там свое счастье, с самого начала школьной семьи, скамьи им объясняют, что если вы не устоитесь в обществе как зрелые люди, если вы не закончите институт, если вы не посвятите себя какой-то работе, у вас не будет нормальной жизни. Вы не сможете жить нормально, ваша жизнь будет искалечена. Поднимите руку те женщины, которые так считают, честно. Ну, честно, считали, поднимите руку, которые так считали. Большинство женщин, я считаю. Почему? Потому что такова философия общества. Вы где видели, чтобы женщин воспитывали как женщин? Вы где видели, чтобы их учили психологии, семейным отношениям? Чтобы их учили, как правильно строить семью, создавать отношения, как правильно готовить, как создавать уют, атмосферу теплоты в квартире? Где у нас такое образование? Это образование закончилось в 1917 году. Потому что до этого были женские лицеи, там именно этому учили. А сейчас этого всего нет. Женщины учатся вместе с мужчинами в школе математики, физики, химии, бизнесу, бухгалтерскому учету. А? Сопромату, да. Женщина должна сохранить семью. Она является основой семьи, вокруг нее семья вертится, она является объектом главным любви. Она должна уметь любить, она должна быть искусственна в этих отношениях, она должна быть очень сильным человеком в этом плане. И образованным, и развитым. Это целая наука серьезная. Как любить близких, как относиться к мужу, к детям, как относиться к родственникам, как сделать так, чтобы семья не развалилась. Много вещей надо знать. Женщины ничего этого не знают. Они думают, само собой семья будет. Конечно, не будет она само собой. Это серьезное знание, которое надо изучать. Как сделать так, чтобы у тебя была хорошая семья? Этому надо учиться. Но в обществе современном не учатся этому. Поэтому курение, алкоголизм, наркомания – это не болезнь человека. Это болезнь взглядов общества и его философии. Это болезнь мировоззрения общества целого. Поэтому и рушатся жизни детей. И вы скажете, я могу ребенка запереть на неделю дома, но на всю жизнь я его дома не запру. Вы мне скажете, возразите, скажете, потому что в школе курят, потому что в институте курят, и везде выпивают уже с 14 лет. И во всех даже компаниях, когда идет серьезное какое-то празднество, там тоже выпивают, между прочим. Как можно ребенка запереть от семейных праздников? Мы не можем детей запереть от семейных праздников. Мы просто должны пересмотреть, что такое семейные праздники. И тогда мы сможем реально понять, как спасти нашу цивилизацию, наше общество от деградации. Это не вопрос здоровья во время алкоголизма. Это не вопрос культуры выпивания, есть такой термин. Культура выпивания. Надо, кажется, резать человека культурно. Знаете, есть культура резания человека. Если ты взял нож, значит ты убийца. Культурно ты его режешь или не культурно? Не имеет никакого значения. Точно так же, если ты взял рюмку, это значит, что ты убиваешь свою судьбу. Культурно ты пьешь, не культурно убиваешь свою судьбу, не имеет никакого значения. Имеет значение тот факт, что ты попадаешь под влияние силы, с которой ты своими силами не справишься. Или, может быть, не справишься. Но риск очень большой. Очень большой. Поэтому единственный выход – это развивать духовное знание в обществе. Развивать его полноценно, сильно, с наставниками, с духовными мероприятиями, с духовной практикой. Совесть, чтобы у людей культивировалась совесть. Надо восстанавливать институт семьи. Надо восстанавливать чистые отношения в семье. Тогда дети не будут спиваться. Некоторые думают, у нас нет законов, которые регулируют, чтобы дети не спивались. Ну, давайте создадим закон, они будут тайком спиваться. Вон мы запретили спиртное насильственно. Горбачев запретил уже. Хороший человек очень Горбачев. Я его очень любил, как правителя. Я не считаю, что он хороший правитель, потому что он развалил страну. Но он очень хороший человек. Потому что он взял и запретил спиртное. Он не знал, как бороться с ним. Он просто запретил. Спиртное запретить невозможно. Потому что это не продукт питания, как мы говорим. Нет, это не продукт питания. Это мировоззрение. Это определенная философия. Это поклонение, которое у нас культивировалось уже по меньшей мере 500 лет на Руси. А может быть и больше. И не только на Руси, а по всему миру. Поэтому не просто так запретить спиртное. Его не запретишь. Запретить поклоняться человеку невозможно. Он будет так тайком это делать. Даже есть анекдоты по этому поводу. Человек приходит в магазин, где продают косметику, парфюмерию. И говорит, мне ящик одеколона и одни духи «Красная звезда». Его спрашивают, ну понятно, ящик одеколон, зачем духи-то «Красная звезда»? Среди нас женщина. Это как раз анекдот возник в то время, когда запретили. Невозможно запретить, люди будут одеколон пить, все, что со спиртом, они будут выпивать. Это философия, и надо менять взгляды людей. Но посмотрите, как меняются взгляды, они меняются с помощью звука. Если взять, допустим, звук, который издают средства массовой информации, что это за звуки? Был такой ансамбль «Звуки Му». Это «Звуки Му». Мы там видим шоу, на которых постоянно ругаются. Мы видим новости, на которых говорят только, что все плохо. Мы видим постоянные сплетни, ругань между одними с правителями, с другими правителями. Мы видим политику. Политика означает грязь. мы видим всю эту грязь. И иногда проскальзывает, открылся такой-то храм, иногда, очень редко. Или еще что-то такое духовное, очень редко. Но в основном грязь, политика, сплетни, ругань, фильмы на грани пошлости и на грани фола, с полуматом, с все это наша культура. Средства массовой информации – это сила, которая развивает понимание вещей, философию человека. Вот с этого надо начинать. А не с того, чтобы запретить пить. Мы не можем людям запретить пить. Потому что это философия. Итак, единственное лечение этих трех болезней – это духовная практика или помещение человека в среду, в которой он мог бы воскреснуть. Несомненно, в этом во всем помогают определенные методики, которые имеют дело с тонким телом. Это травы, камни, талисманы всевозможные или заговоры. Могут помочь люди, которые читают молитвы, читают заговоры, то есть поменяют сознание человека с помощью такого воздействия. Просто заперев человека, вылечить от алкоголизма невозможно. Надо менять его взгляды. Надо рассказывать ему о том, что такое любовь, причина, спирт, почему. То есть надо менять разум, надо объяснять ему, почему он пьет. Надо менять его отношения, надо искать ему друзей. То есть помогать ему развиться как личность в обществе. Друзей среди людей верующих, у которых другие взгляды на жизнь. Я знаю много примеров, когда это спасает человека. Я могу вам привести такой пример. 10 лет назад мы просто с моими соратниками поехали отдыхать. На Волге это было, в Самаре. Поехали отдыхать на другой берег. Отдых для нас был означал молитву. Мы приехали там, просто пели разные песни духовные, молились. Я уединился и начал просто, сосредоточился на Боге и начал молиться. Ко мне подошел один молодой человек. Он был наркоманом. И он начал меня спрашивать. Он говорил, мне очень плохо. Помоги мне. Я ему начал долго объяснять, что такое наркомания, как она действует на сознание. В конце концов, 3 часа мы с ним говорили. 3 часа. И за эти 3 часа он как-то раскрылся, он начал плакать. То есть у нас такое близкое очень общение пошло. И я ему сказал, и он говорит, я уже все, я умираю от наркотиков. То есть он был наркоманом, не пьяницей, там, наркоманом. У него он реально умирал от наркотиков. У него печень начинала отказывать уже. Но он знал, что ему жить осталось очень мало. И я ему сказал, у тебя только один выход, тебе надо идти в монастырь. У тебя нет другого выхода. Мы честно так искренне с ним поговорили. И он так посмотрел на меня и пошел. Я думал, что не понравилась эта идея. Потом, это было в Казани, то есть это было возле Самары. Потом это было в Казани. Ко мне подошел, я приехал там на какой-то митинг, собрание. И ко мне подошел один молодой человек в монашеских одеждах ведических. И он сказал мне спасибо тебе. Ты помнишь меня? Мне надо, зрительная память очень плохая, всех забываю. Я говорю, нет. Он говорит, помнишь, на берегу Волги мы с тобой 3 часа разговаривали? Я говорю, не помню. Ну помнишь, ты еще молился, я тебе мешал. Я был наркоманом. Я говорю, теперь помню. Он говорит, спасибо тебе, ты спас мою жизнь. Потому что если бы ты тогда со мной не поговорил и не послал меня в храм, в монастырь, я бы не смог выжить. И он мне одну удивительную вещь сказал. Ты, говорит, представляешь, я бросал уже много раз, и всегда у меня были жуткие ломки. Но когда я пришел в святое место, начал жить среди монахов, у меня даже абстиненции, синдрома абстиненции не было. Он мне, это его слова, я клянусь вам. Это была чистейшая правда. Он говорит, у меня даже синдрома абстиненции не было. Потому что синдром абстиненции, это опять же связано с духами, понимаете, духи терзают. А в монастырях нет духов. Там чистая атмосфера. Поэтому они не смогли его атаковать в этом месте. То есть они отвязались от него, и в результате он даже у него ломок не было. Он говорит, я даже на улицу боялся выходить. Я сидел там несколько месяцев, палился. И он выжил. Остался там жить. Да, он и сейчас так. Он, правда, уже женился, но он духовной практикой активно занимается. Какие еще у вас вопросы? Потому что я сказал. Да? Вот говорили, появляется энтузиазм у человека, который уже идет в бутылку. Откуда энтузиазм берется? Откуда? От разума, духа? Откуда? Он же под влиянием духов идет. Ну, то есть дух его направляет перед тобой. Конечно. Ну а кто, что его направляет-то еще? Во что он верит? Вера направляет. Во что он верит? Верит в бутылку. И бутылка его направляет, он поклоняется ей, поэтому он туда идет. Выпьем, да? Как там песни? Эти все песни с верой поются. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселее. Да? Скажите, пожалуйста, а если в семье пьющий человек, это влияет на вообще семью? Конечно, это оскверняет семью. Поэтому надо противостоять пьянству, молитву. Если где-то пьют, надо, это значит оскверненная атмосфера. Там духи живут в этой семье, а вы что, сами не чувствуете? Вот в комнате, где человек пьет, там можно жить, нет? Находиться рядом? Или он ушел из этой комнаты, вы можете там спать? Попробуйте там поспать, вы почувствуете? Вам тяжело, потому что там сущности живут. Это не просто так. Поэтому в монастырях не разрешают пьяным людям жить. Они оскверняют все. А если это коммунальные квартиры соседей, кодируют уже несколько раз? Ну, я вам это все говорю не для того, чтобы вы разгромили коммунальную квартиру. Я говорю о том, что надо противостоять. Это же наша жизнь. Понимаете, мы в курятнике живем. Причем коммунальная квартира. Для тонкого плана не существует стен. Вот курицы, когда, допустим, в инкубаторе живут, они друг на друга какают там сверху. Мы точно так же друг на друга какаем. У нас нет стен. Веды объясняют, что единственный способ избавиться от влияния от соседей там и всего вот этого смрада, который вокруг нас, это включить звук. Если постоянно молитва звучит дома, то ты спасен. Атмосфера очищается. Я даже проводил такие эксперименты. Я когда только начал это изучать, я включал молитвы. И у меня в Тольятти был панельный дом, очень тонкие стены. Все слышно, вот более-менее громко говоришь, слышно, что говорит даже человек. Вот такие стены тонкие строили. Или выполняли план по строительству. Вот, такие дома. И, ну, реально ты живешь прямо конкретно с соседями в одной квартире фактически. И они ругались каждый день. И не так тихо шепотом, а конкретно во всю русскую глотку нашу, советскую тогда еще. Уже не советскую. Я включил тихонечко, чтобы они не слышали, чтобы не стучали в стенку. Включил тихонько молитвы. Через неделю они перестали ругаться. Представляете, феномен. Я был потрясен. Оказывается, это действует даже не громко, если включать. Во-первых, мне спокойно стало. Хотя они там ругались еще неделю, мне уже было спокойно. И потом они перестали ругаться. Так они не ругались. Какие молитвы? А вот какая у вас вера, такие молитвы. Потому что Бог не в одном доме живет. Так вот. В каждом доме должны звучать молитвы. Если вы хотите жить чисто, без этого смрада, который вокруг нас царит, надо включать духовную музыку. И пускай она постоянно тихонько играет. Не надо ее даже на ночь выключать. Вы увидите, как очистится атмосфера ваша. Вам станет легко там жить и дышать. Это нормальное правило для нормальной обычной жизни, которая всегда выполнялась. Да? Скажите, а как можно очистить квартиру, в которой живет близкий родственник? Ну, алкоголь. Точно так же, духовной музыкой. И если при этом ты сам в этой квартире не находишься. Ну, это вы мне прям условия ставите. Хотя бы в том же городе. Можете свои молитвы очищать его, но полностью вы не очистите. Поймите, что вы не Бог, чтобы спасти всех. Вы хотя бы себя спасите. Да? У меня брат 30 лет был алкоголиком. Вот. Я молилась постоянно за него. И я ему дала портрет духовного учителя. Он положил в карман. И через некоторое время он просто отказался от всего. через некоторое время означает периоды. Есть разные астрологические периоды. Бывает так, что человек наступает хороший, благоприятный астрологический период, и у него появляется сила отказаться. У него другая психика. Понимаете, люди спиваются во время плохого периода. Обычно плохой период астрологический длится 2-3 года, по моему наблюдению. И это как раз 2-3 года, именно 2,5 года в одном знаке Сатурн стоит. А всегда плохие периоды, такие тяжелые, связаны с влиянием Сатурна. Поэтому, когда Сатурн входит в плохой знак, человека 2,5 года колбасит. И он спивается как раз за этот срок. А потом следующий период астрологический наступает, он отрезвляется, ему легче становится. Но не всегда перестает пить. То есть, если есть факторы вот такие, как молитва, хорошее общение, правильная вера, тогда он встряхивает себя и побеждает. Но если таких факторов нет, общение неблагоприятное, значит ничего не получается. Человек не может избавиться от привычки. Да? А гипноз это тоже та же самая практика, связанная с духами. Это очень грязный метод вообще лечения и воздействия на человека. Гипноз, человека сначала... Я занимался гипнозом. Я знаю точно, что это такое. Мне потом было больно и противно, что я занимался этим. Потому что я чувствовал, что это грязно очень. Очень грязное занятие. Если это может помочь человеку. Ради чего? Понимаете, люди должны во что-то поверить. Некоторые люди верят в страх, поэтому они кодируются. Они верят, что страх меня спасет, и поэтому они кодируются, и все должно быть так, что действительно тебя может убить эта капсула, которую тебе вживают внутрь. Он боится этой капсулы, и поэтому не пьет из страха. Но страх это не любовь, понимаете? Страх может душить человека какое-то время, а потом он даже к страху привыкает. Ему по барабану, задушит его капсулу или нет, он просто идет и пьет. Вы знаете, все методы хороши. Если гипноз помогает, значит гипноз. Но все равно человеку надо найти что-то возвышенное, понимаете? Гипноз означает, пробивается психическая защита человека. С помощью внушения пробивается психическая защита. Я могу вам привести такой пример. Ко мне пришла одна женщина, которая объяснила мне. У нее были проблемы в семье, и она пошла на гипноз, чтобы эти проблемы решили. И она долго не поддавалась гипнозу, но в какой-то момент она почувствовала, что ее психическая защита сломалась. И она попала в гипнотическое состояние. В результате в ней проблемы с отношениями с мужем начали восстанавливаться. Но она начинала постоянно во сне все больше и больше начинала видеть этого человека, который гипнотизирует. Потом он начал сексом с ней заниматься. Потом она пришла к нему и начала ему рассказывать, почему вы меня третируете, я лечиться к вам пришла, а вы теперь пользуетесь мной. И для него это было очень сильно удивительно. Он сказал, ничего подобного, вы ошибаетесь, я вообще этим не занимаюсь. Это нонсенс. Он ей начал кляться, и она пришла ко мне и начала жаловаться на него, что он, несмотря на то, что клянется, он на самом деле сексом занимается каждую ночь со мной на тонком плане. Я говорю, вы на самом деле ошибаетесь. Он пробил вашу психическую защиту с помощью гипноза, туда зашел дух потом, вашу жизнь, и начал вас использовать. Вот и все. Это не этот человек, это дух с лицом этого человека. Потому что именно на его лицо она реагирует психически и ломается. Понимаете, гипноз это страшная вещь. Лучше с ним не связываться. Лучше просто пускай пообщаться с каким-то духовником, человек, который верит в Бога. Пускай пообщается с ним час. И его психическая защита тоже будет сломлена, но в какую сторону? В сторону духовного развития, понимаете, это совсем другое дело. Вот так надо лечить. Лучше такое лечение, с чистым человеком возвышенным пускай общается. Вы не можете бросить курить. Приходите на лечение. Будем ставить камни. Вот такое кольцо с белых кораллов. У меня по другой причине стоит. Но оно помогает. То есть это связано с энергией Марса. То есть волевые центры активизируют. Можно сделать. Значит не так ставить, не то. Надо еще дальше пытаться. У нас есть новые разработки сейчас. У меня есть один человек близкий достаточно, который курит. Я сейчас ему помогаю русски. Я ему смотрю на него, как это все действует. Я не могу сказать, что на 100%, но легче становится. это действует как-то. Но только духовная практика и контакт с возвышенными людьми полностью освобождает. Сердце постепенно, может быть, но освобождает от зависимости. Просто вы поймите, откуда она берется, эта зависимость. Это психическое заболевание. Вы должны это понять. А дальше уже сражайтесь с ним, понимаете? Поймите, насколько это опасно. И тогда будет полегче уже. Придет время, и вы бросите, не волнуйтесь. Не привязывайтесь, понимаете, когда человек думает о том, я курю, я не курю, он таким образом еще больше в зависимость попадает. Надо думать о чем-то другом. Если вы зависите от никотина, не думайте об этом, потому что позитивное мышление и негативное мышление, оно все привязывает к тому же самому духу. Надо думать, научиться о чем-то другом. Не надо думать о спиртном, не надо думать о никотине, не надо думать о том, курю я или не курю, плохой я или хороший в связи с этим человек. Надо думать о чем-то другом. Надо свой разум в другое, во что-то погрузить, более возвышенное, чистое, светлое. И погружать все больше и больше и больше. Когда, допустим, хочется курить, ну покури. Что делать, ты не можешь сдержаться, покури. Но дальше погружайся все больше и больше в что-то чистое и светлое. И наступит такой момент, когда ты увидишь, что вот это счастье, которое идет от Бога, оно пересилило то счастье, которое дает тебе сигарета. И ты победишь ее таким образом очень легко. Я вам могу сказать, я могу провести сейчас статистику, если хотите. Поднимите руку те, кто бросились большими усилиями, с таким страданием курить и как бы навсегда. Поднимите руку. Теперь. Поднимите руку те, кто легко бросили курить в результате занятия духовной практикой. Вот и считайте. 3 человека до этого подняло, и 7 человек сейчас подняло. Я могу сказать, что многие воздержались. Я проводил такую статистику много раз и всегда видел один и тот же результат. Раз в 10 больше рук, которые бросили легко, просто потому, что они начистили свое существование духовной практикой. Я уверен, что и вы меньше курите, чем раньше. Или не так? Ну, ладно. Более того, у меня подруга, она бросила курить, потому что не могла мало, курила много. И? Хотя она... Как она бросила курить? Духовно, как она бросила курить? Тяжело. Но это тоже выход. Обещала, да, можно сжать зубы и бросать. Но поймите, если ты не, ну, если ты счастье тебе ниоткуда брать, ты можешь сломаться. Если человек просто скрипит зубами и бросает, он может сломаться психически. У него может развиться какая-то болезнь тяжелая. Многие вот так бросают, у них возникает язва желудка, там еще что-то, начинают поправляться. Причина заключается в том, что психика не выдерживает. Сбой гормональных функций наступает из-за этого. Поэтому лучше бросать с помощью духовной жизни, а не вот так вот. Так тоже можно, нет проблем. Если вы можете, бросьте так. Но лучше это делать переходом вот таким плавным. Она, надо... понимаете, духовная практика, она сказала, не бросай, замены этому нет. Я уже не курю 2 года, но заменить это ничем не возможно. Кто? Она, кто не курит 2 года? Духовный человек, она... Значит, мне нет высокого сильно духовного вкуса. Я знаю тех, которые бросили, есть замена, понимаете? Есть разные варианты. Вы привели один вариант, я могу из этого зала другие варианты привести. У кого есть замена? Кто чувствует, что духовная практика заменяет? Вон, смотрите, глаза откройте свои. Увидите. Можно вопрос? Да. У человека может быть как бы 40 духов. И как бы из чего духи состоят, где поселяются и... Ты хочешь о них думать, да, теперь? Нет, как распознать по себе, что это именно тут? Очень просто. Когда человек плохо думает о ком-то, когда человек хочет что-то сделать плохое, всегда это воздействие духа. Просто они бывают сильно связаны с нами или слабо. От него же быть духом грязным. Так, а так грязный, чем он грязный-то? Ну, плохим поступком, прошлым кармой. А с чем связаны плохие поступки? Почему их хочется совершать? Прошлое, да. Да, такое тоже может быть. Да, из кармы идет влияние. Но так, а из чего духи состоят? Это тонкая форма жизни. Без грубого тела тонкая. Да, тонкая, без грубого тела форма жизни. Давайте, это запретная тема, не надо об этом много думать, потому что вы одухотворитесь духами. Думайте о Боге лучше, да? Пожалуйста. А вот если рабочий коллектив, он работает? такой вот, ну, очень негативная такая установка, не творческая, скажем так, это тоже влияет на людей? Конечно. Конечно. Как бы нахождение в какой-то такой... Конечно, но вы не можете взять и бросить свою работу. У вас такая судьба, работайте там. Но есть еще внутреннее состояние человека. Может... Ну, все нормально? Да. Молодец. Значит, Бог заботится о вас. Но это так просто не надо бросать работу. Лучше найти себе другую работу. О, уже полдесятого. Ничего себе. Да? Последний вопрос. Да, очень интересная лекция, спасибо большое. Я просто часто с этим не соглашаюсь. Вот. И, может быть, я просто неправильно понял, хотел спросить. Ну, сказали, что когда человек принимает алкоголь или курит, то он получает счастье, которое идет от каких-то духов. Конечно. Ну, вот я просто слышал и другое, мнение аллергиста, не знаю, сколько я не знаю. Так, так, какое мнение есть? Особенно по тибетской медицине слышал. Так. Что когда человек, например, выпивает алкоголь, да, вот разрушение нейронов мозга и высвобождение энергии, то есть, как называется, самскары, да, то есть человек переживает то счастье, которое он должен был пережить на какое-то будущее, он переживает за более короткий момент. И счастье человека не может быть от духа. Духи просто пользуются тем, что сгорающие самскары, они... Это ваше мнение или мнение этого человека? Мнение тибетской медицины, например. Ну, появились тоже такие мнения, поэтому я хотел сказать, но они не понимают, что это. Вы знаете, есть разные мнения, но я изучаю эту тему. Даже когда два человека влюбляются друг в друга, их любовь поддерживается какой-то силой. Веды объясняют это. Сила, сам человек не может поддерживать эту силу. Допустим, вы влюбились. Почему вы постоянно хотите вспоминать об этом человеке? В чем причина? Что-то вас заставляет это делать? Что вам, этот человек сам заставляет вас? Нет? Кто заставляет? Вы считаете, что человек просто подсел на энергетику другого? Вы ошибаетесь. Человек не может другой иметь такие силы, чтобы подсадить его на свою энергетику. Есть какие-то силы, которые помогают это делать. Вот в чем причина. Когда человек гневается, да. Когда человек гневается, почему ты о нем плохо думаешь постоянно? А тот человек, который принес тебе плохо, потому что ты связан с ним, с этим человеком. Эти связи создают определенные сущности. Это описано в Ведах, что есть высшие живые существа, которые создают связи духовные между людьми. Есть низшие живые существа, которые создают отрицательные связи между людьми. Просто поймите, что этот мир наполнен жизнью. Он не просто состоит из нас. Только ты и я, только я и ты, солнце и цветы. Понимаете, здесь много кто живет. А? Какое счастье, которое человек может испытывать в какой-то деятельности, человек еще, с которого он может. Есть высшие живые существа, которые связаны с разной деятельностью. Поэтому на Руси забыли Бога и начали поклоняться рожичам, пшеничичам разным, и урожай лучше рос. Почему? Потому что со всеми этими видами деятельности связаны определенные высшие живые существа, которые дают силу роста пшеницы и так далее. Ну, конкретно в состоянии алкогольного опьянения, да? То есть, Голубчик, дорогой, давайте так. Это очень такая тема на грани фола. Она очень многим людям будет непонятна. Поэтому я не хочу ее дальше развивать. Вы хотите глубже разобраться, разбирайтесь. В Ведах это все описано. Я просто не хочу дальше это углубляться, потому что у некоторых людей может крыша съехать. Они начнут думать об этом постоянно. Понимаете, это большая проблема. Я вам хочу сказать одну вещь. Пожалуйста, думайте больше о Боге. Не надо думать о том, с чем связаны наши мысли, на кого они влияют, как это происходит. Это не та тема, о которой надо думать, потому что именно она вас может привести в психушку прямой дорогой. Это я могу вам сказать определенно вполне. Нет, надо, нет, молиться человек в это время не может, у него нет сил. Надо вести себя, взять и повести себя в ту атмосферу, где люди находятся в чистоте. Идите в храм в это время, не сидите там, никуда не уходите. Просто пускай там идут службы, что-то происходит, сидите, никуда не уходите. Вы увидите, что это помогает, это работает. Человек, когда сам себя очистить не может, он должен идти туда, где и происходит очищение за счет других. Еще какие вопросы? Когда человек приходит, например, в монастырь, там, конечно, на него духи не влияют. Когда он туда выходит, они к нему опасно влияют? конечно, им же надо тоже жить как-то. Ну ладно, я хочу закончить эту лекцию. Спасибо. Я еще раз повторяю. Очень много уже информации о том, как спиртное, никотин там и все прочее влияет на здоровье, влияет на социальные вопросы, связанные с этим, тоже сильно обсуждались. Я вам дал другую точку зрения. Я вам рассказал это с позиции Аюрведы. То есть она объясняет, что такое психические болезни. Она относит к психическим заболеваниям и спиртное, и никотин, и наркотики. То есть это психические заболевания. Как их природа, как они действуют, это все было объяснено. То есть точка зрения Аюрведы, что никотин, ну как бы зависимость от никотина, это не привычка. Как говорят, вредная привычка. Поэтому с ним к ней относятся как к вредной привычке. Реклама вся говорит, надо меньше курить там, надо меньше пить. Там написано, да ведь и в рекламе спиртного, как написано внизу? Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. А просто употребление сколько хочешь, нет проблем. А сколько чрезмерно, никто не знает. Понимаете, так как реклама вся именно связана с тем, что кажется, что это вредная привычка, я вам даю немножко другую информацию, что это не вредно, не вредная привычка, это психическое заболевание. Все это является психическими болезнями, и относиться к этому надо крайне серьезно. На этом я хочу свою лекцию закончить. Спасибо вам, что вы все пришли. До свидания. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер поет в провода. Тускло звезды мерцают. Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.